День девятый. Память святого священномученика Панкратия, епископа Тавроминийского. Святой Панкратий был родом из Антиохии. Он родился в то время, когда Господь наш Иисус Христос на земле явися и с человеки поживе. Книга Варуха, глава 3, стих 38. Совершая чудеса в Иерусалиме и во всех окрестных странах и городах. Отец Панкратий, живший в Антиохии, услышал о его преславных чудесах и пошел с некоторыми друзьями и с сыном своим, юным Панкратием, в Иерусалим, чтобы видеть Господа. Увидев, как он учит народ и исцеляет всякие недуги, и творит многочисленные знамения и чудеса, он уверовал в него, как в Сына Божия, и познакомился с некоторыми святыми апостолами Христовыми, более же всего со святым верховным апостолом Петром. С этого времени и юноша Панкратий стал известен святому Петру. Пробыв довольно долго в Иерусалиме и услаждаясь лицезрением Христа и слушанием его сладких речей, родитель Панкратия со своими друзьями вернулся в Антиохию. После же добровольных страданий и смерти Христа Спасителя, за коими последовало его воскресение и вознесение, в Антиохию пришел один из апостолов. Это было раньше, чем прибыл туда святый Петр, и окрестил родителя Панкратия со всем его домом. Через некоторое время и отец, и мать Панкратия отошли ко Господу. Панкратий же, отказавшись от имения, доставшегося ему по наследству от родителей, ушел в Понтийские горы. Здесь, в одной из пещер, Панкратий пребывал в уединении, посте и молитвах, предавшись самопознанию и находясь в общении только с Богом. Когда же святый апостол Петр, вышедший из Иерусалима, проходил по тем странам с проповедью о Христе, то встретил в Понтии Панкратия и, узнавши его, взял с собой в Антиохию, а потом пошел с ним в Киликию, где встретился со святым апостолом Павлом. Здесь оба апостола, Петр и Павел, по взаимному соглашению поставили епископов Крескентия в Галатию, Маркиана в Сиракузы, Панкратия же в Тавроминию, город Сицилийский. Направляясь к месту своего служения, блаженный Панкратий сел на корабль, плывший в Сицилию. На корабле этом плыли с Панкратием и два начальника корабля, Лекаонид и Рамил, которым он предложил Слово Божие, проповедуя о Царстве Божьем и о тайнах нашего спасения. Он обратил их к вере во Христа и просветил святым крещением. Когда они прибыли в город Тавроминии, то бесы, пребывавшие в тамошних идолах, пришли в смятение, и кумиры, пораженные прибытием Панкратия, начали падать и разбивались вдребезги. А там были очень уважаемые у Елена в Боге – Фалькон, Лисип и Скамандрон, которым был посвящен храм, стоявший на высоком холме на самом берегу моря. Лишь только святый Панкратий подошел к этому храму, как он тотчас же растрескался и как бы от страшного сотрясения упал в море со всеми идолами. Среди народа произошло тогда большое смятение. Прибыл туда и правитель города, Бонифатий, который, увидев святого Панкратия и услышав его учение, уверовал во Христа и крестился. Его трудами, подъятыми во славу имени Христова, в течение месяца была построена церковь, которой стал служить архиерей Божий, учая, просвещая собиравшийся к нему народ, приносивший с собою и своих больных. Святый подтверждал свое учение знамениями и чудесами, исцеляя всякие болезни и изгоняя бесов. Когда день ото дня число верующих все более и более увеличивалось, и уже почти весь город был просвещен святую веру, так что слава имени Христова стала распространяться и по всей стране той, дьявол возбудил против христиан некоего нечестивого мучителя Аквилина. Из вражды ко Христу и христианам он с большим отрядом воинов пошел на Тавраминию, чтобы разрушить ее, а всех живших здесь христиан предать избиению. Когда граждане пришли в ужас при этой вести, святитель Божий стал утешать их, убеждая, что они не потерпят от врагов никакого вреда. И когда враги приблизились к городу, против них вышел, как духовный воин, святый Панкратий, с своим клиром, неся с собою непобедимое оружие, честный крест Христов и две святые иконы Христа Спасителя и Его Пречистой Богоматери. Тот же сильный страх напал на врагов, они были как бы окутаны тьмою. От силы Божией пришли они в смятение, ум их помрачился, и они начали рубить и убивать друг друга. Некоторые же сами себя пронзали мечами. Потом, как только они пришли в себя, вышли из окутавшей тьмы и увидели, что убивают друг друга, они поняли, что так наказывает их Бог за враждебные действия против христианского города. Оставшиеся в живых после этой братоубийственной битвы побросали свое оружие и явились непобедимому храброму воину Христову, святому Панкратию. Они припали к честным ногам его, прося прощения, и умоляли его о том, чтобы он сделал их христианами. И гражданам города была двойная радость. Во-первых, они избавились от грозного нашествия врагов, а во-вторых, враги их стали им друзьями по вере. Поэтому слова святого стали с этих пор приниматься с еще большим уважением, и все его повеления исполнялись. И не только этот город, но и другие окрестные города были просвещены святою верою. Но по истечении многих лет, которые святитель Панкратий провел, управляя новопросвещенным стадом Христовым, некоторые из оставшихся там язычников, особенно злобные и упорные в своем заблуждении, согласившись с начальником своим Артагастом и выбравши подходящее время, напали тайно на служителя Божия и побили его камнями. Так святый Панкратий, самовидец Христов и ставленник апостольский, подвязался добрым подвигом, окончил свою жизнь мученически и со святыми апостолами предстал Христу, своему Господу, чтобы созерцать его лицом к лицу в бесконечные веки. Кондак глаз четвертый. Светлая Тавраминиом Панкратия звезда показался еси, и священнострадалец явился еси за Христа. Ему же ныне предстоя, моли за чтущие тебя блаженне. Житие и страдания преподобных отцов Патермуфия и Коприя, и с ними Александра Мирянина. Император Юлиан, сначала веровавший во Христа, а потом уклонившийся по действию дьявола снова в язычество, и ставший сыном сатаны, отправился на войну с персами. По пути в Персию он пролил много крови святых и, будучи в Антиохии, схватил двух антиохийских пресвитеров, Евгения и Макария, которые после продолжительной пытки были им сосланы в Мавританию в заточение. В то время в египетских пустынях жили два преподобных мужа – Патермуфий и Коприй. Они пребывали в полном единомыслии и вместе служили Богу. Патермуфий был старше годами и более опытен в подвигах иноческих и крепок добродетелю. Коприй же, младший первого по годам, был еще не вполне утвержден в иноческой жизни и имел в Патермуфии своего наставника и отца духовного. Прежде чем они были подвергнуты мучениям, Коприй рассказал Патермуфию следующее. Бывшее ему ночью во сне видение. «Видел я, — говорил он, — отверзающиеся небеса и некоторого светлого мужа, который с жезлом в руке шел ко мне. Потом я увидел, что навстречу ему идет с другой стороны кто-то черный, который зажигает огонь и распространяет вокруг себя дым. Этот черный простер руку и взял меня. Очутившись в дыму, я находился в крайне бедственном состоянии, и со всех сторон мне грозили опасности. А тот светозарный муж далеко ушел от меня. В это время с неба раздался голос. Плод этого человека будет разорван, но потом снова будет употреблен на доброе дело. После этого видения я в смущении проснулся. «Нехорош этот сон», — сказал Патер Муфий. «Боюсь, как бы ты не отступил от Бога, Живаго. Вот преступный император Юлиан отрекся от Христа, воздвиг гонение на церковь Божию. Думаю я, что и мы будем подвергнуты мучениям. Смотри же, чады, не отрекайся от Христа из боязни пред мучениями, будучи обольщен обещаниями наград. Бойся Бога, помни Его заповеди и будь мужествен». После этого видения прошло немного времени, и император Юлиан с большим войском прибыл в Египет. Услышав, что в египетских пустынях живет много пустынников, он послал туда воинов, чтобы они захватили всех, кого найдут. Тогда были взяты вышеупомянутые отцы Патер Муфий и Коприй и приведены на допрос к мучителю. И спросил Юлиан преподобного Патер Муфия: «Сколько тебе лет, старец?» Он же отвечал: 75 лет уже моей временной жизни на земле». Взглянув на Копри, император сказал: «Скажи теперь ты, младший, сколько тебе лет?» Копри отвечал: «Мне от роду 45 лет». Тогда император повелел отвезти в темницу старца Патер Муфия, а Копри оставил. И так стал говорить с ним: «Принеси, человек, жертвы богам, чтобы избегнуть ожидающих тебя мук. Оставь обманчивую христианскую веру, которая не приносит тебе никакой пользы. Вот и я прежде верил Христу, но пользы от этого не видел никакой. Теперь же, веруя в бессмертных богов, сподобился от них получить много великих благодеяний. Советую тебе отказаться от Христа и принести жертву богам. Тогда я приближу тебя к себе, и ты получишь от меня много милости». Копри, затаив дыхание, слушал императора. Он впал в самозабвение и, увлекшись его пагубными обещаниями, сказал Юлиану: «Доброму ты учишь меня, государь. Хорошо, что я нашел в тебе учителя и доброго наставника». Потом он громко воскликнул: «Отныне я Юлианов ученик, а не христианин. И как я прежде заблуждался, пребывая в обманчивой вере христианской, так теперь постараюсь все исправить. Я поклонюсь богам и принесу им жертву». Услышав эти слова, император чрезвычайно обрадовался и сказал: «Счастлив человек этот более всех других тем, что он познал древних отеческих богов, дающих вечную жизнь миру». После этих слов Копри поклонился и принес жертву идолу Аполлону, отступив от бога, принял в себя дьявола. Святые ангелы отступили от него, бесы же окружили его и радовались. Узнавши, что Копри отступил от Христа, преподобный Патер Муфий чрезвычайно опечалился, плакал и рыдал о нем, и, преклонив колено, так молился: «Господи, Боже сил, не погуби грешника, приступившего Твою заповедь. Помяни о трудах, какие он совершил в юности своей по любви к Тебе, не отвергай его от лица Твоего, так как он обольщен речами закона преступника. Помилуй Твое создание и взыщи дело рук Твоих». Наутро император сел на престоле своем, а Копри стоял около него с правой стороны. На нем был пурпурный плащ. Тогда Патер Муфий, по повелению императора, был приведен на допрос. Копри, увидав его, сказал: «Вот идет обманщик, который лишил меня моего счастья». Когда же старец подошел к судилищу, Копри закричал ему: «Что, Патер Муфий, видишь, я радуюсь, а тебе приходится плакать. Я уже не христианин, я последователь Юлиана». Патер Муфий отвечал: «Да, вижу, что ты радуешься, и поэтому плачу о тебе». Император тогда сказал старцу: «Не плачь, а принеси жертву богам и радуйся вместе с ним». Патер Муфий отвечал: «Радость его временная. Теперь он радуется, о будущей жизни будет плакать, если не раскается. Я же плачу теперь, но буду радоваться в жизни будущей. Он здесь величается в пурпурном одеянии, а там окажется нагим. Теперь он насыщается, а в будущей жизни будет алкать. Я же теперь алчу, а в будущей жизни насыщусь, когда явится слава моего Бога. Ныне он тебе, царю земному, предстоит в числе слуг твоих со славою, а там от лица царя небесного он будет изгнан и брошен в гиену огненную к бесам. Сказавши это, старец взглянул в лицо Коприю и прорек. Горе тебе, окаянный! Ты был раньше сосудом благодати, теперь же ты гной, в котором радостно ликуют бесы. Ведь ангелы отступили от тебя. Ты удалил от себя Бога и облегся в дьявола. Жизнь истинную, вечную ты возненавидел, а временную ложную возлюбил. Но вспомни о делах юности твоей, приди в себя, покинь заблуждение, каким ты к несчастью увлекся, и иди ко мне, чадо. Возлюби снова Бога и покайся пред тем, пред кем согрешил ты, а он по своему милосердию примет тебя и простит тебе грехи твои. Когда старец изрек эти слова, Коприй умилился сердцем и, раскаявшись, громко воскликнул: «Горе мне, горе мне, горе мне!» Потом начал колебаться то в одну, то в другую сторону. А затем, воспрянув духом и взглянув на небо, сказал: «Теперь я уже не Юлианов, а снова Христов. Согрешил я, приступив к Божию заповедь, я совершил беззаконие, отрекшись от Господа моего. Но в том и познается твоя благодать, владыка, когда ты помилуешь меня, совершившего столь тяжкий грех. Будь человеколюбец милостив ко мне. Я похож теперь на сухое дерево, у которого нет плодов и омертвели листья. Слова беззаконных вели меня в заблуждение, и дьявольская буря потопила меня. Надо мною посмеивается змей, и возрадовались обо мне лики бесов. Звезды небесные пришли в смятение. Солнце и луна сокрыли свет свой из-за моего великого греха, каким я огорчил Бога. Но вы, ангелы Божии, и лики праведных, и жители всего мира, соберитесь вместе и оплачьте мое падение и помрачение моего ума. Ведь я лишился Христа, солнца правды, и во мне погас свет веры. Вся духовная красота отнята у меня». Потом, обратившись к императору, Коприй сказал: «Зачем ты, дьявол, прельстил меня? Зачем, законопреступник, ты и меня увлек в свою погибель?» И, снявший с себя пурпурную одежду, он бросил ее перед ним, говоря: «Возьми себе ту славу, какую ты мне дал, а я опять возьму то, что потерял. Бог мой благ и сотворит меня, хотя яко единого из своих наемник». Евангелие от Луки, глава 15, стих 19. Император, увидев, что Коприй снова обратился ко Христу, разгневался и повелел тотчас же раскалить большую железную сковороду. Коприй же, слыша это повеление, сказал: «Хорошо ты поступаешь, император, сожги меня, рассеки на части, чтобы мне многочисленными мучениями искупить свое падение. Прежде же всего, казни язык мой, потому что он прежде всего согрешил, отказавшись от Христа». Тогда император повелел раскалить небольшую железную ложку и положить ее на язык Коприю. Последний же, увидев ложку, раскаленную как уголь, сказал святому Патермуфию: «Молись за меня Богу, отец, ибо я прихожу в ужас при мысли об ожидающем меня мучении». Старец сказал ему: «Терпи, чадо, с радостью, и Господь тебе поможет». И вот когда ложка дотронулась до языка Коприя, то показалось ему холодный, как лед, и язык Коприя не получил никакого обжога. Император сказал тогда: «Эти люди – волшебники, ведите их на раскаленную сковороду». Когда их повели, Коприй сказал старцу: «Молись за меня, мой учитель, ибо я весьма страшусь мучения». Старец сказал: «Не бойся, чадо, будь мужествен, вспомни о своих, принятых тобой на себя с самого детства твоего в пустыне, постнических подвигах и трудах, мужественно подъятых во славу Божию. Помнишь ли, как ты провел без пищи 35 дней? Помнишь ли еще, к как распинаясь Христу. Галатам, глава 9, стих 19. Ты стоял в течение 12 дней неподвижно с распростертыми крестообразно руками. Разве ты забыл, как ты ложился на жесткие камни и на острые черепки? Если все это в течение твоей жизни ты охотно терпел ради Христа, то зачем ты боишься теперь этой муки, продолжающейся один только час? Купри, утвердившись этими словами, с просветленным лицом, без боязни, пошел вместе с старцем к сковороде. Когда они всходили на нее, Патермуфий сказал: «Брат Купри, возведи очи твои горе». Купри же, взглянув на небо, сказал: «Вижу приближающихся ангелов, главы которых покрыты росою. Молю тебя, отец, скажи им, чтобы они не гневались на меня за то, что я отрекся от Христа». И таким образом оба они вошли на сковороду и ходили, как на лугу, насмехаясь над мучителем, ибо сковорода тотчас же совершенно остыла. Увидев это, мучитель пришел еще в большую ярость и повелел растопить как можно сильнее печь, чтобы бросить туда мучеников на сожжение. Когда печь растопляли, к Куприю подошел один из царских воинов по имени Александр и сказал: «Купри, ты сначала принес жертву богам, а теперь не хочешь. Обратись же снова к нам, чтобы избавиться от гибели в огне». Святой Купри отвечал ему: «О, если бы первый мой грех, какой я совершил перед Христом, предан был забвению пред лицем Божиим, если собрать всю воду морскую и все реки, и источники, и все капли, падающие с неба, то всего этого было бы мало для омытия скверны греха моего. Однако я не отчаиваюсь в милосердии человеколюбивого владыки моего». Александр, пришедший в умиление от слов Коприя, сказал: «Хотел бы и я стать воином того царя, которому вы служите». Тогда Коприя научил его истинной вере и обратил ко Христу. Когда же печь была растоплена до яркого пламени, и преподобные мученики пошли в нее, Александр последовал за ними, говоря: «Пойду с вами, блаженные отцы, возьмите меня ради Христа в печь». Они взяли его под руки и пошли вместе. Но потом Александр вырвался из их рук и пошел один, впереди. Когда они приблизились ко входу в печь, то навстречу Александру вырвался большой клуб пламени из печи, но не опалил его. И Александр сказал, обращаясь к этому пламени: «Если ты по повелению Божию вышел для того, чтобы сжечь меня, то сожги грешника». При этих словах его пламени разделился на две части и стал двумя стенами, как некогда вода в Черном море. Исход, глава 14. Открывая ему путь посреди, и вошел Александр внутрь печи, нетронутой пламенем, и, увидев там ангелов Божиих, сказал им: «Молю вас, господа мои, спасите меня грешного». Ангелы отвечали: «Для того мы и посланы сюда от Бога, дабы спасти тебя». И они взяли душу его ко Господу, а тело его мертвое осталось в огне совершенно целым. После него вошли и преподобные отцы, Патермуфии и Копри, также неповрежденные от огня, и пребывали близ тела Александрова, воспевая хвалу Богу. Когда печь погасла, святые были выведены к императору, живыми и невредимыми, нисколько не пострадавшими от огня, а тело святого Александра было вынесено также неповрежденным от огня, и от него шло великое благоухание. Император с удивлением сказал тогда: «Наши боги велики, а Христос – ничто». Потом опять стал принуждать святых к поклонению идолам. Преподобный же Патермуфий сказал ему: «Так как ты идешь на сражение не для прославления имени Божия, то не воротишься назад, но будешь ранен смертельно и умрешь страшную смертью». Тогда император сильно разгневался и повелел усечь их мечом. И выведены были святые из города на место усекновения. Там они перед кончиной своей обратились с молитвою к Богу. И вот с неба раздался голос, который восхвалял Патермуфия, прощал Коприя и обоих их призывал к вечному успокоению. Тогда они с радостью преклонили под меч свои головы и скончались, положив за Господа жизнь свою. Нечестивый же Юлиан, отправившийся на войну с персами, был побежден персидскими войсками и, как предсказал святый Патермуфий, не вернулся в свою землю. Кончина святых преподобно-мучеников Патермуфия и Коприя, а с ними и святого Александра, последовала в июле месяце в девятый день. В то время над римлянами царствовал законопреступник Юлиан, а над христианами – Господь наш, Иисус Христос. Ему же с Отцем и Святым Духом подобает честь, слава и держава, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Память преподобного Патермуфия. Патермуфий, как сообщает о нем Копри, был сначала идолопоклонником. Он стоял во главе шайки разбойников, воровал и даже снимал одежды с погребенных, совершал всякие другие злодеяния и мерзости. И молва о его злодействах распространялась по всем странам египетским. Обращение его к Богу совершилось по следующей причине. Однажды ночью он влез на крышу дома, в котором жила дева, посвященная Богу. Хотел он разобрать кровлю и, войдя через нее в дом, совершить задуманное им злодеяние. Однако, как он ни старался, кровлю он разобрать не мог. И устал и заснул там. Во сне он увидел какого-то светозарного мужа, одетого в одежду царя, который сказал ему: «Перестань отныне совершать свои злодеяния, перестань проливать человеческую кровь, красить и творить другие беззакония. Раскайся и начни богоугодные труды. Прими на себя служение ангельское и проведи остаток своей жизни в добродетели. Я же сделаю тебя вождем и князем над своими войсками». Патермуфий обещал, что он сейчас же с усердием начнет исполнять эти повеления. Явившийся показал ему тогда целое ополчение монахов и повелел ему принять начальство над ними. Пока продолжалось это сновидение, прошла ночь и воссиял дневной свет. Девица вошла на кровлю дома и, увидев там спавшего человека, пришла в большой страх. Патермуфий же, воспрянув от сна, Че, подъехала? Там должна Лариса приехать. Патермуфий же, воспрянув от сна и увидев стоявшую перед ним девицу, был в каком-то оцепенении и в безумии. Когда девица стала спрашивать его, кто он, откуда и с какой целью пришел сюда, то он ничего не отвечал на ее вопросы и только просил показать ему, где находится христианская церковь. Девица, видя совершающимся пред нею дело Божие, повела его в церковь и представила пресвитерам. Увидев пресвитеров, он пал к их ногам, со слезами прося их о том, чтобы они сделали его христианином и наставили на путь покаяния. Пресвитеры же, зная его, дивились, не верили его словам, видя в его просьбах только коварство и обман. Но когда он стал плакать и продолжал неотступно свои моления, то они сказали ему: «Если ты окончательно отстанешь от своих злодеяний и будешь вести хорошую жизнь и творить добро, мы примем тебя в христианское общество». Он обещал исполнить все, что они ему прикажут. И тогда пресвитеры совершили над ним оглашение и через несколько дней крестили его. По принятии крещения Патермуфий просил пресвитеров, чтобы они дали ему какую-нибудь заповедь, исполняя которую он утверждался бы на пути ко спасению. И они научили его читать наизусть первые три стиха Псалма первого. Вникнув в эти стихи, он сказал: «Этого довольно для моего спасения». Спустя три дня, по принятии крещения, он отправился в пустыню и провел там много времени, пребывая дни и ночи в молитве и слезах, и питаясь корнями растущих там трав. Затем он возвратился к церкви, привыкнув те три стиха не только читать наизусть, но и исполнять на деле. Пресвитеры же, дивясь такой происшедшей с ним перемене к лучшему, а также и его чрезвычайному воздержанию, хотели его удержать при себе, чтобы научить его чтению, но он, прожив с ними одну неделю, снова ушел в пустыню и пробыл в ней 7 лет, питаясь уже не корнями, а травами, а хлебом, который посылаем был ему от Бога однажды в неделю. Каждый воскресный день он находил пред собой чистый хлеб, доставлявшийся невидимой рукою, и, вкусив хлеба этого, с благодарением, он опять до следующего воскресенья оставался без пищи и не чувствовал изнеможения от голода. Бог даровал ему и дар разуметь и книги, и все Божественное Писание он знал на память. Спустя 7 лет, по повелению Божию, преподобный Патермуфий снова возвратился из пустыни в населенную местность на пользу многих и своей постническую жизнью многих привлек к себе. Его ученики во всем подражали его добродетелям. Пришел к нему и один юноша, желавший быть его учеником. Преподобный, принявший его, облег его в иноческое одеяние, состоявшее из волосяного рубища, куколя и козьей кожи, которое у иноков обыкновенно называется милотью или милотарем, и учил его богоугодной иноческой жизни. У преподобного же Патермуфия было в обычае посещать больных и присутствовать при их кончине и погребать умерших. Причем сам он заботился о детях в погребальной одежде. Видя такое усердие старца в деле погребения умерших, тот юноша сказал ему: «Отче, хотелось бы мне, чтобы, когда я умру, ты одел меня и похоронил». Отец отвечал: «Я так и сделаю, чадо, и буду одевать тебя до тех пор, пока ты не скажешь «довольно».» В скором времени тот юный монах приставился. Старец же, обвивший по обычаю его погребальными одеждами и покрыв лицо ему, сказал: «Довольно ли тебе, чадо, этого для погребения, или же прибавить еще что-нибудь?» Тогда мертвый вслух всех отвечал: «Довольно, отче». Все присутствующие при этом удивились такому чуду и стали прославлять старца как чудотворца. Он же, не вынося их прославления, тотчас же после погребения мертвеца ушел, тайно от всех, в пустыню. Через некоторое время, однако, старец снова вернулся навестить братью, для коей он был руководителем в иноческой жизни. Ему было открыто в это время от Бога, что один брат, живший в особой отшельнической келье близ одного селения, смертельно заболел, и преподобный поспешил навестить его. Так как путь туда был довольно далек, то преподобный запоздал в дороге. Заходило уже солнце, и святый не хотел в это время ночью пройти в то селение, соблюдая слово Господне: «Ходите, но не же свет имите, да тьма вас не имит». Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 35. И еще: «Аще кто ходит во дни, не поткнется». Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 9. Тогда, движимый силой веры, святый обратился к наполовину уже зашедшему солнцу с такими словами: «Во имя Господа нашего Иисуса Христа, стань, солнце, на пути твоем, и подожди до тех пор, пока я не войду в селение». И остановилось солнце, наполовину уже сокрывшееся, и стало светить только одною половиною, ожидая, пока святый не вошел в селение. Жители же того селения дивились, видя, что солнце так долго не заходит, и, собравшись посреди селения, смотрели на то чудо. Прошло несколько времени, и они увидели преподобного Патермуфия, идущего в их селение из пустыни, и, встретивший его, спрашивали о причине чудесной остановки солнца. Он сказал им: «Разве вы не помните слов Господних в Евангелии, содержащихся и научающих иметь веру? Аще имите веру, яко зерно горушно, то можете и горы представлять». Евангелие от Матфея, глава 17, стих 20. Кто же верою может представлять горы, тот ею же может и остановить солнце в его течении. Когда он сказал это, то все поняли, что ради него остановилось солнце, которое скрылось именно тогда, когда он вошел в селение. Тогда все со страхом поклонились старцу и пошли за ним, когда он отправился к больному брату. Войдя к нему в келью, преподобный нашел его уже скончавшимся о Господе. Он сотворил молитву, подошел к нему, облобызал его тело и сказал: «Что тебе более приятно, брат, жить ли со Христом по отшествии от нас, или же побыть еще с нами в теле?» Мертвый тотчас же ожил, открыл очи, поднялся на Андрея и сказал: «Зачем ты возвратил меня к жизни, отче? Лучше для меня отойти ко Христу и быть с Ним, а жить во плоти я более не хочу». Тогда старец сказал ему: «Почивай же с миром и помолись обо мне». И тот возлег и снова почил. Все присутствующие при этом пришли в ужас и говорили: «Поистине, это Божий человек». Преподобный же, приготовив тело умершего к погребению, всю ночь провел в пении псалмов, а утром, предав оное с честью земле, ушел оттуда. На другой раз преподобный посетил иного брата, также заболевшего смертельно. Увидав, что больной страшится смерти из-за грехов своих, он сказал ему: «Отчего ты, чадо, не готов к отшествию? Кажется мне, что совесть, обличительница твоя, хочет идти туда вместе с тобою». Больной сказал: «Прошу тебя, отче, помолись за меня Богу, чтобы он дал мне немного времени для покаяния». Старец же отвечал: «Вот теперь ты ищешь времени для покаяния, а где прошедшие времена? Что совершил ты во дни своего иночества? Ты не только не успел уврачевать своих прежних язв, но прибавлял к ним все новые и новые». Больной, однако, не переставал умолять старца со слезами о том, чтобы он помолился за него Господу. И сказал тогда старец: «Если ты отныне не будешь прилагать одно зло к другому, то мы помолимся за тебя. Человека любит Господь, благо долготерпелив, и даст тебе некоторый срок для очищения грехов твоих». Сказавши это, он преклонил колено для молитвы и после молитвы встал и сказал больному: «Три года дает тебе Господь прожить еще на земле, только принеси истинное покаяние». И, взяв его за руку, преподобный поднял его здоровым и увел его с собой в пустыню. Спустя же 3 года он снова пришел с ним к братьям и представил им его как ангела Божия. Много братьев сошлось слушать сладкие слова преподобного, и он сказал им здесь слово о плодах покаяния. Беседа продолжалась до утренней, и во время этой беседы брат, окончивший 3-летнее покаяние, как бы задремал и предал душу свою в руки Божии, без болезни и страха, как бы уснувший сладким сном. Сообщается о преподобном Патермуфии еще, что он много раз переходил реку Нил поверху воды, а однажды, когда несколько человек из братьев собрались в одной келье и при запертых дверях беседовали о спасении души, святый стал посреди их, как некогда Христос, Господь, посреди апостолов. Так был велик в деле чудотворения преподобный Патермуфий, исполненный благодати Божией. Он представился ко Господу, проведя много лет в угождении Богу. Память преподобного Коприя. Святой Коприй, самовидец святого Патермуфия, повествователь о чудесах его, был саном пресвитер и также имел от Бога благодать чудотворения. Он жил в тех же египетских странах, исцеляя различные болезни в людях и изгоняя злых духов. Когда однажды он рассказывал собравшимся к нему братьям на пользу души о жизни преподобного Патермуфия и о других святых, то один брат, не доверяя его рассказам, не слушал его и задремал. Вот во время сна своего он увидел в руках святого Коприя книгу, написанную золотыми письменами, из которой он и рассказывал нечто братья. Около него стоял светозарный муж, почтенного вида, украшенный сединами. Этот муж, грозно взглянув на дремавшего, сказал: «Почему ты не веришь тому, что говорится, и, не слушая, дремлешь?» Брат, воспрянув в ужасе от сна, тотчас сказал другим о том, что видел, и с тех пор стал с верою и вниманием слушать все беседы святого Коприя. Однажды у преподобного находились странствующие иноки, пришедшие к нему послушать его бесед на спасение души. В это время К дверям келии подошел один поселянин с сосудом, наполненным песком, и стал дожидаться, когда старец окончит свою беседу. Братья же, увидев человека и песок, спросили старца, для чего принес этот песок. Старец ответил, не следовало бы мне, о чадо, говорить вам об этом, чтобы не показаться тщеславящимися делами Божьими и чтобы не потерять воздаяние за труды свои. Но так как я вижу, что вы предприняли долгое и трудное путешествие к нам, то не скрою от вас того, а для вашей пользы поведаю вам дела Божии, какие Бог благоизволил совершить через нас грешных. Земля того селения, которое находится поблизости от нас, была весьма неплодородна, и от хлеба, какой сеяли на нивах, едва-едва получалось обратно посеянное. Какой-то червь поедал прозябение и подгрызал колосья, прежде чем они созревали. Жители того селения все были идолопоклонниками, но с помощью Божией благодати мы всех их обратили в святую веру и окрестили. Ставши христианами, они явились к нам и стали умолять нас, чтобы мы помолились за них Христу Богу, дабы Он послал их земле плодородия. Мы им сказали, мы помолимся, но вы должны иметь непоколебимую веру в Бога. Тогда они обещали содержать твердую веру, и набравши в пазухи песку с той земли, по кое ходят наши грешные ноги, стали просить меня, чтобы я именем Господним благословил им этот песок, как семена. Я сказал им, да будет вам по вере вашей. Они же, придя домой, смешали тот песок с хлебными семенами и посеяли все на полях. И вот тогда уродилось столько хлеба, сколько не получается ни в одной местности Египта. С тех пор всякий год земледельцы приходят к нам и приносят нам для благословения песок. Вера их не обманывает, и они всегда имеют урожай. Преподобный Коприй, однажды вступив в пререкание о вере пред народом с еретиком Манихеем, и видя, что он не может смиренными и кроткими словами своими одолеть велеречивого гордеца, захотел делом показать правоту своей веры. Он велел развести большой огонь и звал с собою туда еретика, чтобы выяснилось, чья вера правая. «Кто не сгорит, — говорил святый, — тот, значит, верует правильно». Манихей же сказал ему, «Сначала войди ты». Святый вошел в огонь, но пламя пред ним расступилось на обе стороны, и он в течение получаса времени стоял на углях, как на траве, без всякого вреда для себя. Он вышел из пламени невредимым, даже и одежд его не коснулся огонь. Увидя это, народ весьма удивлялся и прославлял Христа Бога. Еретик же не хотел входить, но народ бросил его в пламя, и он тотчас начал сгорать там. Однако весь обожженный он успел выскочить из огня и побежал. Народ, схватив его, кричал, «Пусть еретик будет сожжен!» Преподобный Коприй успокоил народные волнения и отпустил еретика, обгоревшего, как головня, живым. Около своей кельи старец имел небольшой сад. В этом саду он разводил хлебные злаки и плоды, которые шли на пропитание приходивших к нему странников. Один же идолопоклонник, зайдя ночью в этот сад, украл плодов столько, сколько мог унести, и часть их, придя домой, стал варить в котле на огне. Но прошло более 3 часов, много дров было им сожжено, а плоды не только не сварились, но даже и вода в котле не согрелась. Это необычайное обстоятельство привело в сильное удивление грабителя. И он, сознавая свой грех и разумев силу Христову, действующую в христианах, взял все украденное и даже то, что уже было в котле, и снес к ногам старца, признаваясь в совершенной им краже. При этом он просил у старца прощения и умолял сделать его христианином. Случилось, что в это время у старца было много странников. Все они возрадовались о чудесном обращении того человека ко Христу, вкусили от тех плодов и возблагодарили Бога. Кроме тех чудес, преподобный Коприй благодатью Христовую совершил много других и почил с миром. Он удостоился одинаковой части с преподобным Патермуфием в царстве Господа нашего Иисуса Христа, которому подобает честь и слава с Отцем и Святым Духом во веки. Аминь. В тот же день память святого священномученика Кирилла, епископа Гортинского. Смотри о нем 6 сентября. Житие святого отца нашего Федора, епископа Едесского. В городе Едесе был муж по имени Симеон, имевший жену Марию. Оба они были благочестивы, боялись Бога и свято исполняли его заповеди. Так как они были богаты, то творили большую милостыню. У них родилась только одна дочь, и им очень хотелось иметь дитя мужеского пола. Посему они путешествовали по разным церквам Божиим, постились и молились, и спрашивая себе у Бога сына. Однажды в Святую Четыридесятницу, именно в субботу первой недели Великого Поста, когда празднуется память святого великомученика Федора Тирана, оба они пришли с приношениями в церковь святых апостолов к утренне. За службой на них обоих в одно время нашла какая-то дремота, и они каждый в отдельности удостоились такого видения. Видели они стоявшего в церкви святого апостола Павла со святым великомучеником Федором Тираном. Святый великомученик говорил святому апостолу, указывая перстом на Симеона и Марию: «Вот эти люди, ученик Господень, горячо просит Бога о даровании им дитяти мужского пола, и сходатайствует же им у Бога, чтобы их просьба была исполнена, и чтобы их жертвы на храмы и их милостыни нашли себе воздаяние». Видели они, что апостол кладет им на руки младенца мужеского пола, говоря: «Вот у вас уже есть сын». Великомученик же сказал: «Да будет имя ему Федор, ибо поистине младенец этот будет даром Божиим». После этого видения, по окончании утренни, они рассказали друг другу свои видения и дивились тому, что обоим представилось одно и то же. Они возблагодарили Бога, видя в этом предвещание о зачатии сына, и с радостью вернулись домой. Когда же Мария зачала, то соблюдала себя в полном воздержании, как носящий в себе того, кто должен был сделаться сосудом Святаго Духа. Когда исполнилось время, у них родился сын, которому они нарекли имя Федор, согласно с волею великомученика, и которого просветили святым крещением. Дитя выросло, и родители отрока отдали его учиться. Но отрок, оказалось, был не способен к учению. У него была слаба память, и он не скоро запоминал уроки. В этом, однако, оказалось особое действие промысла Божия, который хотел, чтобы отроку преподана была мудрость не людьми, а благодатью Господней. Отрок часто получал выговоры и от родителей, и от учителей, а сверстники его смеялись над ним, и он через некоторое время пришел к мысли просить вразумления у Бога. Он стал часто ходить в церковь и усердно молиться. Однажды, по действию божественного вдохновения, в воскресный день, предсвятую литургию, он пришел в церковь и, войдя в алтарь, спрятался под святым престолом. Никто не заметил этого. Архиерей начал совершать святую службу. Отрок же Федор заснул там и проспал до конца литургии. И было ему во сне такое видение. Он увидел какого-то отрока, по-видимому, сверстника ему по годам, блиставшего как солнце, который кормил его медовым соком и, давая ему в руки пастырский жезл, благословлял его. После этого видения Федор воспрянул от сна и вышел из-под престола. Архиерей же и бывшие с ним в алтаре, увидевшие его, удивились и спрашивали его, как он там очутился. Он рассказал им о себе все и о том, какое ему было видение. Архиерей пришел в страх и тотчас причислил отрока к своему клиру, поставив на должность чтеца. С того времени Федор стал сообразителен и способен к учению, превосходя разумом не только сверстников, но и старших себя. Он преуспевал и в духовных, и в светских науках, каким он обучался у известного тогда в Едесе учителя философии по имени Софрония, в краткое время прошедшего с Федором все науки. Когда Федору исполнилось 18 лет отроду, отец его Симеон представился ко Господу, а потом через год отошла ко Господу и Мария, мать Федора. Последний же раздал заставшееся ему от родителя большое имение нищим, выделив только одну часть своей замужней сестре. Сестра эта имела сына Василия, который сподобился сану епископа в городе Емисси и был писателем всего жития преподобного Федора. По смерти родителей, 20 лет от роду, блаженный Федор отправился в Иерусалим. Поклонившись гробу Господню и обойдя все святые места, он прибыл в лавру преподобного Саввы, которая в то время была управляемая Аввою Иоанном, и, приняв там ангельский образ, упражнялся в постнических подвигах и проходил всякие труды иноческого послушания, неленностно в течение 12 лет участвуя во всяких монастырских служениях. Потом он упросил настоятеля, чтобы он повелел ему пребывать одному в безмолвии, в отдельной келье, и, получив такую келью, проводил время в безмолвии, служа Богу. Пищу его составлял небольшой кусок хлеба по закате солнца и немного воды, и то не всякий день. Иногда он по два и по три дня оставался без пищи, много раз и на долгое время удалялся в Иорданскую пустыню, где без хлеба и без воды проводил дни и ночи, только все время молясь как бы бесплотный, и потом возвращался снова в свою келью. 24 года он провел в таких постнических подвигах, и вот о такой его подвижнической жизни услыхал один родственник его, юноша из города Едессы по имени Михаил, который пришел к Федору, желая подражать его добродетелям. Федор принял его, постриг и держал его при себе как ученика, с постника и с подвижника. Михаил же научился плести корзины, блюда и другие предметы, которые по приказанию учителя носил на продажу во святой город Иерусалим, а вырученные за продажу деньги приносил своему духовному отцу Федору, который отсылал их в лавру, чтобы недаром брать из обители пищу. В те времена Палестина и Финикия были уже подвластны не греческим царям, а сарацинам, ибо по попущению Божию за грехи тамошних жителей они подчинены были царям сарацинским. Христиане сохраняли себе жизнь и свободу веры только большими данями. Но верующих Господь в то время и утешал, творя у святого гроба знамения и чудеса, которыми заграждались уста хулителей Христовых, Агарин. Многие старейшины арабские издалека приходили в Иерусалим, чтобы видеть гроб Христов, и здесь воздавали почести христианскому патриарху и прочим святителям, а жителям Иерусалима оказывали разные милости. В то время царь сарацинский Адрамелех с женой своей Сиидою отправился из Вавилона в Иерусалим, чтобы видеть гроб Христов и совершавшиеся при оном чудеса. Адрамелех был человек кроткий, не желавший обижать христиан, хотя и брал с них дани. Он любил побеседовать о вере с людьми учеными и говорил при этом согласно с своими народными понятиями. Когда он еще оставался во Святом Граде, блаженный Михаил, ученик и родственник преподобного Федора, по повелению его пришел во Святый Град продавать свое рукоделие и жил в находившейся в городе гостинице монастыря преподобного Саввы. Сначала он пошел поклониться гробу Христову и святой Голгофе, а потом вышел на торг с рукоделием. Тут его встретил Евнух, царицы Сеиды. Увидев хорошие корзины и блюда, он удивился такой красивой работе и сказал ему: «Ступай, юноша, за мною, ты получишь хорошую цену за все твои вещи». Михаил последовал за ним, как незлобивый агнец, до дверей дома новой египтянки. Евнух доложил царице, что один монах продает очень красивые вещи, и царица тотчас же велела вести монаха к себе. Когда блаженный Михаил вошел к ней, дурная женщина почувствовала нечистую страсть к юному иноку. Он в самом деле был красив лицом, статен, борода у него чуть пробивалась, он был тонок и бледен от постоянного поста, а кроме того, в его внешнем благообразном виде отражалась внутренняя красота его добродетельной души. Вперев в него взоры, царица разгоралась страстью и стала спрашивать его, кто он и откуда. Он же отвечал: «Я убогий монах из лавры святого Саввы». Царица сказала ему: «Я вижу, юноша, что ты бледен и худ. Мне жаль тебя, и я хотела бы сделать для тебя добро. Если ты раб чей-нибудь, я освобожу тебя. Если пленник, я выкуплю тебя. Если болен, я вылечу тебя. Если нищ, я обогащу тебя». Целомудренный Михаил, слыша ее льстивые речи, понял ее лукавые намерения и, обратившись сердцем к Богу и возведший духовные очи к нему, молился в уме такими словами: «О, владыка человека любче, спаситель плененных и надежда отчаявшихся, ты, избавивший пророка твоего Даниила от челюсти львиных, избави меня в настоящий час от этой злой львицы, хотящей погладить душу мою и свести ее живую в ад». Потом он сказал царице: «Я некогда пленен был любовью к миру, но владыка мой Христос избавил меня от этого своей благодатью. Я был рабом греху, но Господь мой, принявший на себя образ раба, освободил меня. Он нашел меня больным и взял немощи мои и сделал меня вполне здоровым. Был я нищий убог, но Сын Божий, имеющий безмерное богатство, ради меня стал нищ и несказанно обогатил меня, так что я ни в чем теперь не нуждаюсь и не требую твоего. Я имею сам богатство, здоровье, свободу, и по милости спаса моего у меня много всяких благ». Бесстыдная женщина продолжала прельщать его любодейными словами: «Юноша, если ты будешь мне другом, то многими благами насладишься, многие будут тебе завидовать, и ты над многими будешь господином». Святой Михаил отвечал: «Я люблю владыку моего Христа, возлюбившего меня и предавшего за меня свою жизнь, и хочу любить его всею душою. Друзья мои, чины небесных ангелов и лики всех святых, проводивших на земле равно ангельское житие, они блистают несказанную красотою и благолепием, и я не хочу иметь общения с тобою». Тогда царица Сеида начала грозить ему: «Если ты не исполнишь моего желания, то я предам на муки твое тело и велю покрыть его ранами». Инок отвечал: «Я стараюсь исполнять волю моего Господа. Твоей же воле ни в каком случае не стану повиноваться. Если же ты предашь мое тело мучениям и пытке, то этим только исходатайствуешь вечное блаженство для души моей. Знай, что ни обещаниями ты не заставишь меня исполнить твое желание, ни мучениями не запугаешь». Царица сказала: «Окаянный, скольких благ ты лишаешь себя! Почему ты не исполняешь моего желания? Разве я не красива? Разве я не мила тебе и не возбуждаю в тебе страсти?» Преподобный отвечал: «Ты не только некрасива, но чрезвычайно противна, безобразна и гнусна. Ты достойна не любви, а ненависти». Тогда нечестивая царица, исполнившись чрезвычайной яростью, повелела растянуть на земле целомудренного инока и бить без пощады палками. Долго она мучила его, а потом послала в узах к царю с таким письмом: «Этот мерзкий монах осмелился уничижать меня грубую бранью. Если ты оставишь его в живых, то увидишь меня мертвый». Царь, прочитав ее письмо, Решил исполнить ее желание, чтобы не огорчить ее. Но сначала сам захотел увидеть инока и приказал привести его к себе. Когда преподобного привели к царю, он не захотел преклониться пред ним, как было в обычае при представлении царю и велиможам, но стоял прямо, мужественно выставляя на вид свою внутреннюю доблесть и неповиновение врагам. Царь же с яростью, глядя на него, сказал: «Горделивый монах, что ты имеешь сказать по поводу совершенной тобой дерзости? Но я думаю, что тебе и сказать нечего». Страстотерпец отвечал: «Царю прежде всего нужно иметь три добродетели – страх Божий, правосудие и милостивое долготерпение к виновным». Услышав такие слова, царь успокоился и повелел развязать Михаила, спросил его, откуда он. Он же сказал: «Родом я из города Едесса, а теперь я инок лавры святого Савы». Когда же царь спросил о преступлении, в каком его обвиняли, то святый сказал: «На мне исполнилась известная притча. Некто случайно наткнулся на змея Василиска, который одним взглядом умерщвляет людей. Убегая от него, он встретился со львом, и ему лучше казалось остаться со львом, чем с ядовитым змеем Василиском, умерщвляющим одними глазами». Царь понял смысл притчи и его невиновность. Юноша понравился ему и своей красотой, и своим благоразумием, и он захотел уговорить его оставить христианскую веру и обратить в свою. У него был один еврей, ученый и красноречивый, которого он позвал к себе, и при котором он начал говорить иноку следующие слова: «Я жалею тебя и щажу твою юность, видя твой разум. Послушайся же моего совета или даже приказания. Отступи от Христова учения, откажись от христианской веры и присоединись к моей. Тогда ты будешь мне вместо сына, и я поставлю тебя выше всех князей и властителей и сделаю тебя управляющим всем моим имением». Преподобный Михаил, возведя очи к небу и вздохнув из глубины сердца, сказал: «Да не будет того, о Христос, царь мой, чтобы я отступил от тебя, Бога моего, хотя бы мне пришлось претерпеть многочисленные муки». А Драмелех уже, он сказал: «Царь, я раб Отца и Сына и Святаго Духа, единого нераздельного Божества. Так я исповедую, и от своего исповедования не отступлю, но всегда пребуду в нем». Царь сказал ему: «Что же? Тебе, значит, нравится оставаться в том ничтожном звании, в каком ты находишься?» Святый отвечал: «Эта иноческая одежда украшает меня гораздо больше, чем тебя, твои царские одеяния». Царь сказал: «Я хорошо изучил свои книги, прочитал также и ваше христианское писание, которое вы называете Евангелием. Но ни там, ни здесь я не нашел заповеди, которая бы повелевала гнушаться брака и мяса». Святый отвечал: «Жизнь христианская имеет два вида – жизни иноков и мирян. Мирянам благословляется вступать в брак и вкушать мясо. В этом для них нет греха, если только они свято будут соблюдать другие Христовы заповеди. Но нам, отрекшимся от мира и обещавшимся пребывать в девстве, не подобает вступать в брак, ибо учитель язычников апостол Павел сказал: «Не оженивайся, печется о Господнях. Как и угодите Господи? А оженивайся, печется о мирских. Как и угодите жене?» Первое послание Коринфянам, глава 7, стих 32-33. И еще: «Вступающий в супружество добре творит, а не вступающий в супружество лучше творит». Первое послание Коринфянам, глава 7, стих 38. Итак, мы, желая угодить единому Господу нашему Иисусу Христу, избрали лучший путь жизни – безбрачие. Мы не вкушаем и мяса, но не потому, что считаем его оскверняющим, а ради воздержания. Павел говорит: «Несть бо Царство Божие брашное питие, но правда и мир». Послание Римлянам, глава 14, стих 17. «И другие добрые дела, как и пост, со святостью». Царь сказал: «Павел обманул вас». Но святый отвечал: «Не обманул, но освободил от заблуждений и указал путь к тем благам, их же око не видя и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыд душа. Я же уготовил Бог любящим его». Первое послание Коринфянам, глава 2, стих 9. Если же ты, царь, действительно хочешь узнать обманщика и притечу Антихриста, то такой обманщик – Магомед, который ввел в заблуждение все племя Сарацинское и даже на Персию излил яд своего нечестия. Еврей же, стоявший близ царя, сказал святому Михаилу: «А ваш Павел разве был не еврей?» Святой отвечал: «Хотя был и еврей, но по Господню повелению он отменил сень Ветхого Завета и благовестил истинную благодать, о которой предсказали в Ветхом Завете пророки». Еврей сказал: «Как ты мог научиться Павла, которого ты и не видал вовсе? Научись лучше у меня, ведь ты меня и видишь, и слышишь». Михаил сказал: «Если ты станешь учить меня, как и он, то я послушаю тебя. Если же ты вводишь противное его учению, то я бегу от тебя, как от змея». Ибо Павел сказал: «Аще кто вам благовестит, паче, еже приясти, анафема да будет». Послание Галатам, глава 1, стих 9. Царь сказал: «Почему вы не хотите признавать пророка Магомета? Разве он не о Боге проповедовал сарацинам, арабам и персам? Не сокрушал ли он идолов и не учил ли добродетельной жизни?» Святой отвечал: «Если кто-нибудь выведет человека из темницы и заключит его в другую мрачную темницу, то разве он этим сделает тому человеку благодеяние? Не обманул ли он его, переводя из одной тьмы в другую? Так с вами поступил и ваш Магомед. Мы же знаем, что к свету ведет только один истинный, верный путь. Я говорю о правой вере в Отца и Сына и Святого Духа, Бога Единого в трех лицах». Царь сказал: «Ты считаешь себя разумным и красноречивым, но ведь нас двое, а ты один. Победа, конечно, останется за нами». Святой отвечал: «Вас не двое, а трое, и все вы будете побеждены одним по силе Христовой». Царь спросил: «Мы беседуем с тобой двое, я и евреи. Как же ты двоих называешь тремя? Кто у нас третий?» Святой отвечал: «Посреди вас невидимо находится ваш учитель, дьявол». Царь разгневался на такие слова, но все-таки сдерживал свою ярость, надеясь словами победить воина Христова, и сказал ему: «Брось свое многословие и покорись мне. Исповедуй, что Магомед – пророк и посланник Божий, и ты будешь мне вместо сына, и получишь возможность наслаждаться разными удовольствиями». Святой сказал: «Признаешь ли ты, царь, Бога и Божие Слово?» Царь отвечал: «Да, признаю». Святой сказал еврею: «Признаешь ли ты, что Словом Господним небеса утвердишься, и духом уст его вся сила их?» Псалом 32, стих 6. Еврей отвечал: «Да, это так». Тогда, исполнившись Духа Христова, проповедник Христов сказал им: «Вот вы сами свидетельствуете об истине, хотя и не веруете, как следовало бы. Я же ни в коем случае не стану слушать ложных учений, но остаюсь при том, что сказал. Магомед не пророк и не посланник Божий, а обманщик, лжец и предтеча Антихриста. Ты же, еврей, твердо знай, что Христос уже пришел в мир через непорочное рождение от пречистой девы, и потому тебе уже нечего ожидать рождения его по плоти. Тот же, кого ты ждешь, будет мерзкий антихрист, который смутит всю вселенную, а Магомед – обманщик, предтеча этого антихриста». Присутствующие при этом споре персы и сарацины приходили в ярость от речей святого, а христиане радовались, говоря друг другу: «По благодати Христовой инок победил». Царь же, разгневавшись на еврея, сказал ему: «Напрасно я взял тебя в помощники себе, я никакой помощи от тебя не получил». Он прогнал его от себя, сказавши: «Я один одолею монаха и обращу его на свою сторону». А святый Михаил, полный радости, сказал: «Вот уже одним, силою Христа моего, побежден и бежал со стыдом. Осталось еще двое, но скоро и они будут побеждены, ибо мой заступник непреоборим и непобедим. После этого царь сказал страстотерпцу: «Одно из двух остается тебе, монах, или подчиниться мне и принять нашу веру, или же умереть во свете лет страшную смертью». Святый сказал: «Царь, прошу тебя чего-нибудь из трех, или отпусти меня к моему старцу, или отошли меня ко Христу моему, поразив меня, какую хочешь смертью, или стань христианином и будь в общении с нами». Царь, не будучи в силах выносить его дерзновенных речей, чрезвычайно разгневался и повелел поставить мученика на горячие уголья босыми ногами. Страстотерпец, однако, стоял недвижимо на горячих угольях, никем не поддерживаемый, мужественно перенося жар огня из-за любви ко Христу и даже воспевая псалмы Давидовы. Долго стоял он в таком положении, и, наконец, царь приказал снять его с угольев и подать ему чашу с ядом. Мученик взял чашу, прочитал символ веры, верую во единого Бога, до конца, оградился крестным знамением и выпил яд без всякого для себя вреда. Царь пришел в удивление и велел привести из темницы одного из осужденных на смерть преступников и дать ему такого же яду. Когда преступник выпил чашу с ядом, то с страшным криком тотчас же испустил дух, и тело его тотчас же разложилось, тогда как святый Михаил оставался цел и невредим. Тогда все бывшие там христиане исполнились великой радостью и единогласно прославляли Бога. Сарацины же, чувствуя глубокий стыд и считая все происшедшее поруганием над своей верою, кричали царю, чтобы он или умертвил того монаха, или же отдал приказ об истреблении всех христиан. Царь из угождения сарацинам приказал вывести мученика за город и мечом отрубить ему голову. И выведен был мученик на смерть. А толпы сарацин и христиан последовали за ним до места казни. Пришедши на означенное место, мученик стал лицом к востоку и, воздвигши очи и руки к небу, молился так: «Владыка Вседержитель, Вышний, Безначальный, Пресносущный, Создатель всякой твари, Царь царствующих и Господь господствующих, благодарю Тебя за то, что Ты сподобил меня окончить подвиг, и ныне я умоляю Твою благость. Пусть не прикоснется ко мне рука дьявола, и пусть не вернет она меня во глубину погибели, но через святых Твоих ангелов возьми мою душу и введи меня в обители успокоения. Тебя, Господи, я возлюбил, и Тебя пою и величаю, Отца и Сына и Святаго Духа, единое Божество и Царство, ибо Тебе принадлежит слава во веки. Аминь». Помолясь так и простившись с верующими, он преклонил под меч свою голову и скончался, будучи усечен мечом. Христиане же высылали славу Богу, подкрепившему своего мученика. Иноки, обитавшие в монастырской гостинице святого Саввы в Иерусалиме, хотели взять тело мученика и отнести его в лавру. Но христиане, жившие в Иерусалиме, воспротивились этому, говоря: «Здесь он страдал, здесь его нужно и положить, чтобы тело его было святыней и сообщало благословение верующим». Иноки же, наоборот, говорили, что он получил воспитание в пустыне, что он чадо преподобного отца Саввы, и что его не следует хранить где-нибудь, кроме лавры. Долго они спорили между собой, и о споре их весть дошла до самого царя, который присудил, чтобы тело мученика было взято иноками, которые после этого взяли оны и принесли в гостиницу. В тот же день преподобный Федор имел откровение о святом Михаиле и, пришедший в церковь, сказал Лаве и братьям: «Ныне брат наш Михаил совершил в городе мученический подвиг. А вот тотчас послал братью, чтобы перенести с почестями в лавру тело мученика. Они пошли и принесли его оттуда ночью, чтобы сарацины не нанесли какого оскорбления телу мученика. Господь же явил чудо над мощами своего раба. С неба сошел огненный столб и шествовал впереди неших тело мученика, осиевая их. Некоторые из граждан, которые в ту ночь не спали, также видели, как он и столб шел по направлению к лавре и освещал ту местность. преподобный Федор вышел навстречу мученика, источая обильные слезы, которые вызваны были частью сожалением, частью радостью. Он плакал о святом Михаиле как об ученике и родственнике своем, и радовался тому, что его любезный сожитель сподобился мученического венца. Также и Авва Лаврский со всею братью вышел навстречу со свечами и кадилами, воспевая песнопения в честь мучеников. Так внесли они тело святого Михаила в церковь. В то время в Лавре был один больной инок по имени Георгий, который 3 года лежал в болезни и которого преподобный Михаил часто навещал. Этот расслабленный услышал о кончине Михаила и стал просить братью, шедшую в церковь, чтобы и его снесли туда же, дабы он мог увидеть мученика, бывшего для него любимым братом. Но никто не обращал внимания на него, и все проходили мимо. Тогда больной от сильного огорчения прослезился и сказал: «Брат Михаил, если ты обрел благодать у Бога и получил дерзновение ходатайствовать перед Христом, то вспомни обо мне, твоем друге, и спроси для меня расслабленного силу, дабы я мог прийти и увидеть тебя и воздать тебе целование о Господе». Только что он сказал это, как тотчас же внезапно почувствовал себя крепким, и тот, кто не мог повернуться лежа на одре, встал содра здоровым. Он пришел в церковь, припал к телу мученика и лобызал его со слезами, говоря: «Поистине, любезный брат мой, ты имеешь великое дерзновение пред Христом. Поистине, совершенную любовь явил ты мне, страдальцу. Ты и при жизни своей много послужил мне, недостойному, и, отойдя ко Христу, вдруг даровал мне неожиданное здравие». Братья же, воспевшие обычные погребальные песнопения, положили мученика во гробнице святых отцов, прежде пострадавших. Так окончил свою жизнь святый преподобный Михаил в 9-й день месяца июля. Он являлся потом часто преподобному Федору в ночных видениях, украшенный мученическим одеянием и венцом, и озаряемый неизреченным светом. Он говорил: «Не скорби обо мне, отче, ибо я получил милость от Христа Бога моего, от которого и тебе приготовлено воздаяние за преподанные тобою мне наставления». Здесь кончается речь о святом мученике Михаиле, и мы обращаемся снова к житию преподобного Федора. Устроивший все на пользу Господь не восхотел более скрывать под спудом пребывание в пустыне такого светильника, каков был блаженный Федор, который мог своей добродетельной жизнью принести пользу многим и как свет светить миру. Поэтому он поставил его на высокое архиерейское служение. В Святую Великую Четыридесятницу в Иерусалим прибыл святейший патриарх Антиохийский для поклонения животворящему гробу Христову и по делам своей церкви. В это время, когда в Иерусалиме было 2 патриарха, кроме них еще много епископов из Иерусалимской и Антиохийской епархии, из города Едессы пришли в Иерусалим некоторые уважаемые представители духовенства и мирян, прося епископа для города Едесса, так как тамошний епископ скончался. Начали отыскивать человека, который бы был достоин того сана и престола. И святейший патриарх Иерусалимский, будучи руководим Духом Божиим, вспомнил о блаженном Федоре и сказал: «Никто, по моему мнению, не ведет такой равноангельской жизни и в то же время не способен так к управлению церковными делами, как дивный в молчальниках Федор, инок лавры преподобного Савы». Палестинские отцы вполне согласились с таким отзывом патриарха о святом Федоре, ибо все в Палестине хорошо знали о подвижнической жизни Федора. Весь собор возрадовался, и тотчас патриархи послали за Федором и нарекли его во епископа, хотя он с плачем отказывался от этого сана. Они повелели ему пройти обычные церковные степени и принять посвящение в иерии. Возрадовались и посланцы из Едессы об избранном для них епископе, так как слышали о его богоугодном житии и знали, что он уроженец их города. Когда наступил Великий Четверток, день Тайной Вечери Христовой, оба патриарха служили со множеством епископов и при этом хертонисали преподобного Федора в епископы. Во время же посвящения совершилось великое чудо на виду у всех. Голубь, цветом белее снега, стал парить наверху церкви и потом сошел на главу поставляемого епископа. Видевшие это, патриархи, епископы и священники дивились и прославляли Бога и говорили: «Поистине этот муж достоин святительского сана». По совершении посвящения преподобный Феодор весь сиял благодатью, как ангел Божий, и весь внешний вид его являл в нем совершеннейшего богоносца. Святую же и Великую Субботу, а также и в пресветлый праздник Воскресения Христова он служил вместе с обоими патриархами. В понедельник же Светлой Недели он отправился в Лавру прощаться со святыми отцами. Те и радовались, и плакали. Радовались тому, что брат их сподобился святительского сана, плакали о том, что лишаются ближайшего общения с таким великим отцом. Плакал много и святый Федор, покидая своих любезных друзей, свою отшельническую келью и вожделенное для него безмолвие, и, простившись со всеми, проливая слезы, возвратился во Святой Град. Потом, после Фоминой недели, по просьбе Едессин, он отправился немедля более в Едессу. С ними был и Василий, писатель его жития, приходившийся ему племянником по сестре. Когда они достигли реки Ефрата и расположились на ночлег в палатках, поставленных на берегу, преподобный, сожалея о том, что должен был покинуть Святый Град и Святую Лавру, произнес слова псалмопевца: «На реках Вавилонских, там и седохом, и плакохом, и не к допомянуте нам Сиона». Псалом 136, стих 1. Произнесши эти слова, он прослезился и задумал бежать, но Едисине, понявшие его намерение, поставили стражей, чтобы не лишиться своего пастыря. И в ту ночь преподобному было видение. Некто явился ему и сказал: «Не уподобляйся ленивому рабу, который скрыл в землю данный ему от Господа талант». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 18. «Но уподобляйся рабу, принявшему 5 талантов и приобретших 10, за что он и получил власть над 10 городами. Евангелие от Луки, глава 19, стих 16-17. «Не отказывайся носить возложенное на тебя иго Христово». После этого видения святый Федор сказал: «Да будет воля Господня», и отправился с едесянами, решив более не оставлять своего нового служения и уже не печались о выпавшем ему жребии. Когда они приближались к Едессе, то весь город вышел навстречу нового архиерея, и православные с неизреченной радостью приняли его. Возрадовался духом и святый Федор, увидев здание соборной церкви в Едессе по величине и красоте, немногим разве уступавшее Иерусалимской церкви Воскресения Христова. Благословив всех, он припал к честной раке святых мучеников Гурия, Самона и Авива и прослезился. Таким образом, святитель Христов принял престол свой. В то время в Греческой империи царствовал Михаил с матерью своей Феодорою и стал усердно пасти врученную ему Богом паству и словом, и делом, с одной стороны, питая ее богодухновенными учениями, с другой – наставляя на путь спасения примером своей добродетельной жизни. А так как в том городе было немало ересей, и Несториева, и Северова, и Евтихиева, и Манихейская, то он печалился об этом и немало трудов положил на борьбу с еретиками, видя в них хищных зверей. И в православных святитель Христов возбуждал радость, а в еретиках – досаду. И православные радовались тому, что у них был такой богомудрый пастырь и учитель, а еретики горевали и замышляли против него зло. Но он был тверд, как адамант, и никакие нападения не могли лишить его мужества. Ему горько было смотреть на грешников, оставлявших истинную веру. Но, с другой стороны, он радовался при виде мужей добродетельных и утвержденных в благочестии, и любил часто дружески беседовать с ними наедине. В то время, близ Едессы, около монастыря святого великомученика Георгия, в котором проводили постническую жизнь инокини, жил уважаемый всеми столпник по имени Феодосий, муж высокой жизни, престарелый, ему было уже более 100 лет, и имевший от Бога особый дар прозорливости. Преподобный епископ Феодор часто посещал его и, беседуя с ним, как с искренним другом, находил в нем утешение. Столпник говорил ему: «Не ослабевай, служитель Господа, в трудах своих, и пусть не кажется тебе тяжким иго Господня. Все для тебя окончится благополучно. Если многие из еретиков будут замышлять злое против тебя, то не будут иметь успеха в своих намерениях. Господь расстроит их планы, и они будут побеждены, посрамлены и изгнаны из дворов церковных». Эти слова Стопника исполнились в свое время. Об этом будет сказано впоследствии. Здесь же нужно сказать еще о частых духовных беседах епископа со Столпником, в которых Столпник сообщил много полезного епископу. Однажды он рассказал ему следующее. «Был, — говорил Столпник, — в этом городе много лет тому назад один человек по имени Адер, благородный, знатный и очень богатый, как в древности праведный Иов. Он был ко всем милостив, неоскудно подавал милостыню нищим и жертвовал на монашеские обители, и приходил часто ко мне побеседовать о предметах духовных. Он имел супругу и 3 детей, и был человек праведный, незлобивый, кроткий, смиренный, молод летами и крепкого здоровья. Один раз он пришел ко мне по своему обычаю, и я увидел, что он очень печален. Я сказал ему: «Что ты печален, духовное мое чадо?» Он же, обливаясь слезами, отвечал: «Нагим я вышел из чрева матери моей, нагим должен отойти и в могилу. Ничего я из временного богатства и из суетной славы не унесу с собою». Давид сказал: «Сокровиществует, и не весть кому соберет я». Псалом 38, стих 7. «Ниже снидет с ним слава его». Псалом 48, стих 18. Человек оставляет свое богатство чужим, иначе быть не может. И апостол говорит: «Приходит образ мира сего». 1 Коринфянам, глава 7, стих 31. «Слышу, как и Христос Спаситель наш восклицает: и же не отречется всего своего имения, не может быть и мой ученик». Евангелие от Луки, глава 14, стих 33. И еще: «И же не примет креста своего, и вслед мне грядет, несть мне достоин». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 38. «Поэтому, отче, я хочу все оставить по любви к Богу, и жену, и детей, и имение, и жить для одного Господа, приведшего меня из небытия в бытие. Ты же дай мне свое отеческое благословение и один хлеб из твоей келии, и помолись за меня». Я поделился словами его и сказал ему: «Доброе у тебя я вижу намерение, но ты берешь на себя великий подвиг. Спасется тот, кто претерпит до конца». Евангелие от Матфея, глава 24, стих 13. «Поэтому смотри, чадо мое, как бы тебе напоследок не раскаяться. Лучше вовсе не давать обета, чем, давши обет, не исполнить его. Но если ты исполнишь, то, конечно, блажен будешь, переменив временное на вечное». Он же сказал: «Да будет воля Господня». После этого я помолился о нем и, давший ему один хлеб, отпустил его. А он, убежавший из мятежного мира, как из темницы, прибыл в Иерусалим и, помолившись усердно у гроба Христова и побывав во всех святых местах, ушел в лавру святого Саввы и принял иноческий чин, будучи переименован из Адера в Афанасия. Он проводил жизнь истинного инока, угодил Богу и отошел к нему. Добродетельная же супруга его, по удалении его, долгое время оплакивала свое одиночество и нередко при этом обращалась к нему, как бы видя его пред собою. «О, господин мой, — говорила она, — ты старался о том, чтобы спасти душу свою, а на меня одну возложил заботу о детях твоих. Да видит это всевидящий Бог, и пусть рассудят между мною и тобою». Через некоторое время, однажды ночью, ей предстал в сновидениях муж ее, с просветленным лицом и в белой блестящей одежде сказал ей: «Перестань плакать и жаловаться на меня. Вот я беру детей к себе, ты же старайся спасти душу свою». И мне в том же виде явился этот человек и сказал: «В монастыре, находящемся близ тебя, старейшая безмолвница через 3 дня отойдет ко Господу. Ты устрой туда вместо нее мою супругу, чтобы она жила в ее келье, постясь и в полном уединении. Пусть останется при ней и младший ребенок, пока не возрастет. Он будет следовать по моим стопам и войдет на апостольский престол в Иерусалиме». После этого явления на 3-й день представилась в том монастыре старая безмолвница, а потом скончалось и 2 детей Адоровых. Остался только один, самый маленький ребенок, который также был болен при смерти. Мать же, огорчаясь и лишением мужа, и смертью своих детей, видя, что и последнее ее чадо находится при смерти, в своей великой печали плакала горько, а потом, взявши на руки младенца, побежала ко мне, недостойному. На половине пути младенец на руках матери умер, и мать не знала, что делать в таком печальном положении. Случайно, или лучше сказать, по божественному промышлению, ее встретила одна блудница, и мать, тотчас положив к ней на руки мертвого ребенка, сама бросилась к ногам ее, умоляя ее со слезами, чтобы она помолилась за ребенка Богу. Блудница же, приведенная в изумление такой просьбой, сказала, что она явная грешница, повинна во многих преступных и скверных делах, и потому не смеет обратиться к Богу с ходатайством, и не может даже поднять глаза свои на небо и открыть уста для молитвы. Мать же, как бы лишившаяся ума от печали, продолжала, обнимая ее ноги, просить ее. Тогда блудница, ставшая лицом к востоку, вздохнула из глубины сердца и, ударивши себя в перси, обливаясь слезами, начала молиться так: «Недостойный я, Господи, по множеству грехов моих, воззреть на высоту небесную и своими скверными устами именовать Твое святое имя, но подобно древней блуднице, плакавшей у ног Твоих». Евангелие от Луки, глава 7, стих с 36 по 50. «Умоляю Твое человеколюбие, излей ныне на нас от Твоего благоутробия Твое милосердие». Та грешница просила прощения своих грехов, а я, не дерзая просить прощения своим бесчисленным беззаконием, молю об этом непорочном младенце, о чем просит меня с настойчивостью эта целомудренная раба твоя, жизнодавец, спаситель всех, даруй жизни этому отроку, если я, женщина, с жестоким и немилостивым сердцем, сожалею о нем, насколько более ты, по своей природе, своей милостивой и человеколюбивой, милосердствуешь о Твоем создании. О неизреченное благоутробие Божие! Когда грешница помолилась таким образом, ребенок ожил. Явно грешную женщину, помолившись сердечным сокрушением и смиренно исповедавшую грехи свои, Бог услышал. И по ее молитвам воскресила умершего, предвидя ее будущее обращение и святую жизнь в будущем. Мать, увидя ребенка живым, чрезвычайно обрадовалась и воздала хвалу Богу, а грешница при виде такого чуда пришла в ужас и, не будучи в силах сказать ни одного слова, упала ниц на землю, испуская струи слез. Так дивен в делах своих Бог. Он воскресил ребенка, утешил огорченную мать, блудницу расположил к искреннему раскаянию и приготовил себе достойного раба для святительского служения. Этот воскресший ребенок стал потом патриархом Иерусалимским. Когда все это совершилось на пути, я смотрел со столпа и, по божественному откровению, увидел яркий свет, сошедший с неба и осиявший молящуюся грешницу, умершего ребенка и плачущую мать. Призвав к себе ученика, я послал его за обеими теми женщинами, и они, пришедшие, рассказали мне на мое вопросы, все в подробностях, согласно с тем, что открыто было мне Господом. Супруга же Адорова говорила: «Рассуди, честный отче, между мной и супругом моим, твоим духовным сыном. Я вышла за него замуж, будучи непорочна, стала матерью 3 детей, А он без всякой вины с моей стороны ушел неизвестно куда. Когда я много времени провела в слезах, он однажды явился мне во сне, будучи одет в светлое одеяние, и сказал: «Вот я беру младенцев к себе, а ты, если хочешь, спаси душу свою». После этого видения двое детей моих умерли, а теперь он хочет взять и последнего и оставить меня умирать от тоски и сожаления. Если он делает так по твоему повелению, то пусть Бог рассудит между вами и мною». Я же сказал ей: «Дочь, не печалься, твой сын не умер, но останется жив и сподобится великой славы. Ты же, по совету твоего супруга, позаботься о спасении души твоей. Вот тебе приготовлена уединенная келья в монастыре близ меня. Одна богоугодная раба Христова, состарившаяся в постничестве, скончалась. Будь ее заместительницей и подражай ее житию». На мое предложение женщина тотчас же согласилась, а потом и грешница со слезами стала умолять, чтобы ее приняли как кающуюся и причислили к святым постницам. Через некоторое время обе те женщины, раздавшие нищим все свои имения, вступили в монастырь святых постниц, стали очень усердными инокинями и своими подвигами угодили Богу. Ребенок же, воскресший, придя в возраст, отправился в Палестину, и, бывший в лавре святого Савва, узнал, что там проводил иноческую жизнь его отец. Он сам постригся здесь, в иноке, и, спросив себе отцовскую келью, долговременными постническими подвигами снискал себе уважение среди палестинских отцов. По Божию изволению он возведен был на патриарший Иерусалимский престол, в течение 7 лет управлял мудро Церковью Христовую, а потом, совершив в непорочности путь свой, переселился в вечные обители. Этот рассказ дивного столпника доставил большое утешение святителю Христову Федору, и он спросил у столпника: «Скажи мне, отец духовный, сколько времени ты живешь на этом столпе? И вообще, прошу тебя, скажи мне, ничего не скрываю, Господа ради, все о своей жизни». Старец же, вздохнув из глубины сердца и прослезившись, сказал: «Ради имени Господней и по истинной любви скажу я все тебе, добрый пастырь словесного стада Христова, а ты сохрани в тайне это, доколе Господь не возьмет меня из этой жизни. В одни юности моей я с моим старшим братом Иоанном отрекся от мира. 3 года мы трудились в монастыре, а потом в нас пробудилось желание вести уединенную жизнь в пустыне. По совету своего духовного отца мы ушли в лежащую около Вавилона пустыню, и, найдя там 2, недалеко, одна от другой, расположенные пещеры, стали жить в них в уединении, каждый в своей пещере. Пищу нам составляли зелень и древесные плоды, какие можно находить в пустыне, а в субботу и воскресенье мы вместе совершали молитвы и пели псалмы. Вкусившие вместе обычной пустыннической пищи, мы снова расходились по своим пещерам, наедине молясь и размышляя о Боге. Ходя по пустыне, мы также старались не встречаться друг с другом, и только ангел Господень часто посещал и утешал нас в нашем уединении. Однажды, когда мы врозь ходили по пустыне, собирая растения, я увидел вдали своего брата, который, идя, вдруг остановился с удивлением, а потом, немного постояв на месте, оградился крестным знамением и перепрыгнул через находившееся пред ним место, как бы через какую-нибудь сеть, и быстро убежал в свою пещеру. Удивился я такому поступку брата и пошел посмотреть, что заставило брата обратиться в бегство. Подойдя к тому месту, я увидел большое количество просыпанного золота, и, сотворивши молитву и снявши мантию, я собрал в нее просыпанное золото и едва донес его до пещеры, ничего не сказавши об этом брату. Потом я отправился в город и купил хороший крепкий дом с большими комнатами и с источником чистой воды. Там я устроил церковь и монастырь, собрал 40 монахов, завел странноприимный дом и больницу для успокоения странников и больных, и купил для монастыря довольное количество земли. Устроив все, я нашел мудрого человека, которого поставил игуменом того монастыря. За покрытием всех расходов по устройству монастыря у меня осталось еще 2000 златниц, из которых 1000 я отдал игумену на нужды монастыря, а другую 1000 раздал нищим, себе не оставивший ни одной златницы. Потом, простясь с игуменом и братью, я вернулся опять в пустыню отыскать брата своего. Когда я шел в пустыню, то в сердце моем явилась горделивая мысль. Вот брат мой не сумел воспользоваться найденным золотом для доброго дела, а я совершил нечто великое и богоугодное. Размышляя так, я приблизился к тому месту, где жил брат, и горделивый помысл о моем превосходстве пред братом не оставлял меня. И вот мне вышел навстречу ангел Господень, посещавший меня раньше, и, грозно взглянув на меня, сказал гневно: «Зачем ты тщеславишься и превозносишься перед братом своим? Скажу тебе по правде, что весь твой долговременный труд, все твои заботы об устройстве монастыря не сравняются с тем, что сделал брат твой, перепрыгнув через найденную им кучу золота. Он не через золото перескочил, а через большую пропасть, которая образовалась между богатым и Лазарем». Евангелие от Луки, глава 16, стих с 26 по 31. «Перелетел на легких крыльях, и лона Авраамова ожидает его. Он старался угодить Богу, ты – людям. Поэтому, несомненно, брат твой выше тебя пред Богом, и ты ни в коем случае не сравнишься с ним, хотя и считаешь себя лучшим, чем он. За это тщеславие ты не увидишь в течение этой жизни ни его, ни меня, и тебе придется пролить немало слез для того, чтобы умилостивить Бога». Сказавши это, ангел скрылся из глаз моих, а я поспешил к пещере, где жил брат мой, но уже не увидел его там. Я громко плакал до потери сил, и вот через 7 дней я услышал издали голос ангела, говоривший мне: «Тебе нужно идти к городу Едессе, и там, близ церкви святого Георгия, войти на столб и пребывать в покаянии, пока Господь не смилостивится над тобою». Итак, я пошел с плачем из пустыни и, придя сюда, вошел на этот столб. Здесь я пробыл 49 лет, борясь с различными помыслами, окружавшими меня подобно мрачному облаку. Безутешная скорбь наполняла мое сердце. На 50-м году, в одну из суббот, поздним вечером, я почувствовал в своем внутреннем существе какое-то сладкое просветление, с которым вместе рассеялось и мрачное облако тяготивших меня помыслов. Всю ту ночь я провел без сна, высылая сердечным умилением молитвы Богу и орошая лицо свое слезами утешения. Когда настало воскресенье, и я пел обычные псалмы 3-го часа, внезапно явился предо мной святый ангел и сказал: «Мир тебе и спасение». Я же, утешенный этим явлением, пал на землю и сказал со слезами: «Зачем ты отверг меня от лица твоего и разлучил меня с братом моим? Вот я теперь подвергаюсь многим искушениям». Ангел, взяв меня за руку, поднял меня и сказал мне: «Из-за гордости твоей, с какой ты уничижил в мыслях своих своего брата, я скрылся от очей твоих, но не вовсе оставил тебя. Я невидимо пребывал с тобою, сохраняя тебя, как то повелел мне Бог. Теперь же за смирение твое Господь помянул тебя и послал меня, чтобы я открыто для тебя был с тобою и в этой, и в будущей жизни. Тебе дается теперь от Господа благодатный дар прозорливства, чтобы узнавать людей праведных и грешных, чтобы о праведниках радоваться, а за грешных молиться, дабы они обратились от греховной жизни к покаянию. И брат твой жив и все время молится за тебя Господу, но увидишь ты его только в будущей жизни». Вот и все, что я мог сказать тебе, архиерей Божий, о своей жизни. Святой Федор тогда спросил его, как он узнает праведников и грешников. Столбник отвечал: «Если мимо этого места проходит человек праведный и богобоязненный, то я вижу сияющую над ним благодать Божию. Около него по обеим сторонам шествуют святые и пресветлые ангелы, а вдали идут, не смеющие приблизиться к нему, бесы. Если же мимо меня идет грешник, то вижу кругом него полчища ликующих бесов, а вдали шествует ангел, сетуя и плача о погибели грешника. Когда же бесы захотят окончательно погубить того человека, ангел с огненным оружием в руках прогоняет их. Такими душеполезными беседами преподобного столбника святый Федор много утешался, благодаря Богу за то, что ему случилось найти среди своих посомых такого человека, богодухновенного угодника Господня и прозорливого отца. С тех пор он часто посещал его и вел с ним духовные беседы. Так мудрый святый Федор пас Христово стадо, стараясь уничтожить умножившиеся ереси. Еретики же исполнялись яростью и начали явно покушаться на святого пастыря. Вознамерились они целую вооруженную толпой ворваться в церковь во время богослужения, убить пастыря и разогнать овец. Но это не удалось им, и на них исполнилось слово Писания. «Помыслишь советы, их же не возмогут составить». Псалом 20, стих 12. Всякий раз, как только они приближались к церкви, сила Божия мешала им. У них то оцепеневали руки, то пламень огненный, вырвавшийся вдруг навстречу им из церкви, отгонял их. Недоумевали недолго, что предпринять, но потом решили действовать иначе. Они возбудили против церкви Божией и против святителя, правителя той области, Агарин. Едесса находилась под владычеством сарацин. Давшие им большие подарки, и с их разрешения, и при их содействии отняли у церкви много имений, селения, нивы, сады и все прочее, откуда получали средства к жизни, дом архиерея и церковный причт. Они и главным образом богатые монахи, творили много обид и насилий и прочим православным христианам. Приходилось святителю Федору идти в Вавилон к царю сарацинскому по имени Мавий, преемнику Адрамелеха, жаловаться ему на причиняемые церкви обиды и просить о прекращении этих обид и о справедливом расследовании всего дела. Сначала святой Федор отправился за советом к преподобному столпнику. Столпник одобрил его намерение и предсказал ему все, что должно случиться с ним. Он сказал, что святитель успешно исполнит поставленную им для себя задачу, и что не только получит удовлетворение всех нужд церковных, но что и самого царя обратит к Христовой вере. Советовал ему столпник поискать и брата его, Иоанна, который должен был находиться где-нибудь повыше Вавилона, в пустыне. Написал даже брату письмо. Святитель же, попрощавшись с столпником, возвратился в епископию и через несколько дней приготовился к путешествию. И, помолясь Богу о стаде своем и о себе, он пошел в намеченный им для себя путь. Достигший Вавилона, святой Федор пришел в христианскую церковь и явился к тамошнему митрополиту, который с радостью принял святого Федора и дал ему у себя помещение. Когда же он стал расспрашивать Федора о цели его путешествия, то Федор с подробностью рассказал ему о всех нападках еретиков на церковь, о расхищении церковных имуществ и о страданиях православных людей. В то время у митрополита случайно находились двое придворных, из коих один был начальник над царскими писцами, а другой начальник над врачами. Оба они были православные христиане. Слыша рассказ епископа, они от глубины сердца соболезновали ему. Тогда митрополит сказал тем придворным, чтобы они напомнили царю о прибытии епископа из Едессы. Но те отвечали: «Теперь не время, царь тяжко болен, зрение его от болезни притупилось, и на глазах у него болячки. Кроме того, у него воспалена печень, а это, по нашему мнению, болезнь неизлечимая. Разве можно теперь обращаться к нему с каким-нибудь делом?» Святой же Федор сказал им: «Как знать, господа мои, может быть, ради моего смирения Господь и исцелит его?» Они отвечали ему: «Если ты искусен во врачевании или имеешь от Бога благодать исцеления, то это время как раз подходящее для того, чтобы получить тебе благоприятные для тебя решения». Утром начальник врачей, явившись к царю, чтобы оказать ему обычную врачебную помощь, сказал ему, что прибывший из Едессы епископ весьма успешно врачует болезни. царь тотчас же приказал призвать его, и епископ пошел к царю, молясь и воспевая в сердце своем псалом Давида, живый в помощи Вышнего, псалом 90. При входе его в царскую спальню больной царь едва слышным голосом сказал: «Епископ, если можешь, то помоги мне, и я ужасно страдаю и уже приближаюсь к смерти». Святитель же Христов, возведший очи сердца своего к Богу и с твердую верою призвав на помощь владыку Христа, скорого врача, повелел принести чистый сосуд и чистой воды. Имея с собой немного земли от животворящего гроба Христова, он растворил эту землю в воде и часть этой воды велел царю выпить, а остатком помазал ему голову, чело, веки, глаза, сердце и плечи. После этого он попросил, чтобы царю дали спокойно заснуть, а сам удалился в гостиницу. Больной царь крепко заснул, и во время сна у него прошла всякая болезнь. И он был, по благодати Христовой и по молитвам святого Федора, епископа, возвращен от врат смертных. Пробудившись, царь почувствовал себя совершенно здоровым, и глаза его глядели ясно. Он весьма удивился такому быстрому и неожиданному полному исцелению и в радости приказал тотчас позвать к себе этого искусного во врачевании святого епископа и долго его благодарил и восхвалял. Святый же повелел царю принять пищу, и царь ел и пил, как совершенно здоровый человек. На другой день утром царь созвал всех своих высших вельмож и, севши на высоком престоле, показал всем ясно, что он выздоровел. Все радовались исцелению царя, и царь устроил в тот день большой пир всем вельможам, городоначальникам, войску и всему народу. Началось веселое пиршество, а царь святому епископу Федору воздал почесть пред лицем всего собрания, одарил его великими дарами и называл его светом очей своих. На третий же день царь, призвавший его к себе, причем святому Федору были оказаны особые почести, сказал: «Человек Божий, светочей моих, скажи мне, по какой причине ты пришел сюда? Все, что ты потребуешь от меня, я исполню». Тогда святитель Христов начал во всех подробностях рассказывать царю о всех обидах, чинимых святой церкви и православным христианам, о грабеже церковных имений, о притеснениях и нападках всякого рода. И царь после этого приказал немедленно написать правителям Киликии, Сирии и Месопотамии, чтобы они поспешили возвратить Едесской церкви вся ее владение, а за обиды, причиненные христианам, привлечь виновных к суду. Далее царь повелевал, чтобы еретики присоединились к соборной церкви. Если же они не захотят исполнить этого предписания, то велел манихеям отрезывать языки, а несториан, северян и евтихиан выгнать из города, места же собраний их разорить. Когда это царское повеление было записано, царь сказал святому: «Ты, отче, останься здесь на некоторое время с нами, а я пошлю воеводу с моим указом, чтобы он исполнил его в точности. Пошли с ним кого-нибудь из своих учеников и больше ни о чем не заботься. Все будет исполнено по твоему желанию». Итак, от царя был послан воевода, а от епископа три клирика, и вскоре из Едеса пришло извещение, что все там приведено в порядок. Многие из еретиков, испугавшись царских угроз, присоединились к православной церкви, другие же, продолжавшие упорствовать в своем нечестии, подверглись телесным наказаниям или же были изгнаны. Пребывая в Вавилоне, святый епископ Федор часто был приглашаем к царю как врач, и при этом сеял понемногу семена учения Христова. Семена эти падали на добрую почву царского сердца, и царь отчасти уже начал просвещаться светом истинного познания. Потом святитель спросил у царя позволения отправиться на краткое время в пустыню, чтобы найти указанного ему столпником пустынножителя. Когда позволение было дано, он пошел с двумя своими учениками и, удалившись из города примерно на 100 поприщ, при помощи Божией нашел преподобного Иоанна, брата столпника, в пустыне, в едва доступной темной пещере. Преподобный сам вышел навстречу епископу и звал по имени святителей учеников его. Сотворивши молитву и приветствуя друг друга, они сели и вступили в духовную беседу. Преподобный Иоанн очень походил на своего брата, столпника Феодосия. Он просил святителя причастить его при чистых тайн тела и крови Христовой, и епископ исполнил его желание, совершил литургию и причастил его. По принятии святого причастия пустынник весь исполнился духовной радостью и предложил гостям пустынную трапезу, которая показалась им необычайно вкусную. Усевши, они возблагодарили Бога и опять занялись духовной беседой. Старец сказал епископу: «Отче, где то письмо, какое написал мне мой брат, столпник?» Епископ, удивляясь прозорливости старца, сказал ему: «Кто сообщил тебе, Ава, что у меня есть письмо к тебе от твоего брата?» Преподобный старец отвечал: «В тот самый час, когда письмо было написано, оно было прочтено мне, и тотчас же на обратной стороне письма был дан от меня брату ответ». Епископ вынул из сумки письмо в запечатанном виде и хотел отдать его пустыннику, но тот просил епископа распечатать письмо и прочитать. Когда епископ исполнил это желание, то нашел на обратной стороне письма следующие слова: «Иоанн, последний среди иноков, из пещеры Вавилонских, Феодосию, столпнику Сирии, родному брату моему, желает радоваться о Господе. Прочитал я письмо твое в то время, как оно было написано, и тогда же написал тебе ответ, ибо если мы далеки друг от друга телесно, то душа моя неотступно пребывает с тобою, и то, что открывает тебе Бог, известно и мне. Все написанное тобою о святом епископе приходит в исполнение при содействии божественного промысла. Святая Церковь укрепляется, еретики посрамляются и будут изгнаны. Неверный царь вместе с просветлением очей телесных получает просветление и очей духовных. Будь здрав, о Господи, брат, и моли обо мне Владыку Христа, чтобы мы в будущей жизни увидели друг друга и пребывали неразлучно вместе». Прочитавший с удивлением такой чудесный ответ, епископ вспомнил о пророке Аввакуме, который был взят ангелом из Иудеи в Вавилон к Даниилу. И снова в тот же час возвращен был в Иудею и сказал сам себе: «Всемогущий Бог, сотворивший в древности такое чудо, мог и теперь сотворить подобное. Он дивен во святых своих». Псалом 67, стих 36. Святый епископ пробыл у преподобного пустынника день и ночь, а наутро по совершении молитвы простился с ним и возвратился в Вавилон к царю. Царь сказал ему: «Хотелось бы мне, любезнейшие отче, никогда не расставаться с тобою ни в этой жизни, ни в будущей. Так тесно соединилась моя душа союзом любви с тобою». Епископ отвечал: «Я вижу, что двери между мною и тобою открыты. Мне не нужно выходить вон, а тебе ко мне нет надобности входить. Когда же двери затворятся, мы разлучимся друг с другом, и об этом я весьма скорблю душою». Царь же сказал: «Что такое эти двери и что значит их закрытие? Прошу тебя, скажи мне, чтобы я мог это понять». Тогда святитель, вынув из-за пазухи святое Евангелие, сказал: «Царь, вот дверь, ведущая ко спасению и к неразлучному пребыванию с Богом и святыми Его». И начал читать ему во внутренних покоях святое Евангелие, истолковывая его в понятном царю наречии. Царь же, со вниманием слушая, умилялся сердцем и возгорался любовью ко Христу. В это время при нем было только трое вернейших слуг, родом из Аравии, которые также с умилением слушали Святое Евангелие, чтение которого епископ продолжал до самого вечера. Наутро же царь, освободившись от дел, снова призвал к себе святителя, как бы для того, чтобы спросить у него совета, как у врача, а на самом деле для того, чтобы воспользоваться через него врачеством для души своей. И снова целый день внимательно слушал повествование Евангелия и поучение Спасителя и уверовал потом во Христа и сам, и его три служителя. Святитель сказал им, чтобы они готовились к принятию святого крещения. Он назначил им некоторый срок для поста и научил их молиться Богу, написавший им на их языке три святое, Отче наш и другие молитвы, а также символы веры, веруя в единого Бога. Все это делалось тайно, чтобы не узнали сарацины, которых царь опасался. Епископ каждый день посещал царя как врач и наедине учил царя, а потом и трех его служителей таинством святой веры. Через некоторое время он тайно крестил царя и его трех служителей и нарек царю имя Иоанн. Он совершил в царской опочивальне святую литургию, причастил новокрещенных божественных тайн тела и крови Христовых, и все они вместе возрадовались великою радостью, радовались об обращении грешников и святые ангелы, и во внутренних царских покоях ликование совершалось при невидимом участии небесных сил. Новопросвещенный царь Иоанн, по любви к искупителю рода человеческого, Иисусу Христу, пострадавшему на кресте, очень желал иметь частицу древа, чеснага и животворящего креста Господня, на коем был пригвожден Господь наш. Но так как крестное древо в то время находилось не в Иерусалиме, а перенесено было греческими царями в Царьград, то святителю Христову Федору пришлось отправиться в Царьград с царским письмом, которое гласило следующее. «Превысокому и благочестивому самодержцу греческого царства, царю Михаилу, с благочестивую богомудрую матерью, Феодорою, Иоанн, царь Сарацинский, желает радоваться о Господе. Благодарю преблагого Бога, избавившего меня от заблуждения и давшего познать истину святого Евангелия и исповедовать веру христианскую, и прошу ваше царское благочестие даровать мне часть от животворящего честного древа крестного, на коем распялся Христос мой. Хочу иметь оное при себе, как защитника своего». С таким письмом и большими дарами царь Сарацинский послал к царю греческому святого епископа Федора, который, прибывший в Царьград и отдавший царю письмо с дарами, был с почестями принят царем и святейшим патриархом. Случилось в то время матери царя Феодоре заболеть глазами, на которых стали означаться бельмы, помрачавшие зрение. И вот святитель Христов, взявший земли от гроба Господня и, смешав ее с чистой водою, помазал ее очи и исцелил ее. Да и не одной царице, а и другим недужным он нередко подавал исцеление. Также приказал сделать золотой ящичек, украшенный драгоценными камнями и жемчугом, и вложил в него частицу честного древа, животворящего креста Господня. При этом он написал царю Сарацинскому следующее. «Михаил, благочестно верующий во Христа Бога, самодержец над всеми греками, Иоанну, возлюбленному нашей кротости, царю Сарацинскому, желает радоваться о Господе. Получили мы твое письмо, исполненное всякого благочестия, и весьма возрадовались, и возблагодарили Бога, изведшего тебя из тьмы в чудный свой свет». 1 Петра, глава 2, стих 9. «И призвавшего к наследованию вечной жизни и бесконечного царства. Вот ты стал сыном Авраама, а не Измаила, чадом Сары, а не Агари. Мы восхваляем твою мудрость, потому что ты познал истинного царя. Пребывай же до конца в вере Христовой и заповедях Спасителя нашего. Просьбу же твою исполняем с радостью. Да будет тебе честное древо животворящего креста Господня защитой от всех видимых и невидимых врагов и блаженную надеждою на будущую жизнь». Вручив это письмо к сарацинскому царю святому Федору и епископу Едесскому с частицей животворящего крестного древа и, кроме того, еще икону Спасителя, и наградив святителя дарами, греческий царь отпустил его с миром. По дороге в Вавилон святитель зашел в свой стольный город Едессу и даровал большое утешение своему духовному стаду, а также посетил и дорогого его сердцу столпника, преподобного Феодосия. Немного времени, пробыв в Едесе, он отправился в Вавилон, исцеляя повсюду на пути разные болезни, то возложением животворящего крестного древа из земли от гроба Господня, то своими святыми молитвами. Когда же он пришел к царю Иоанну, то царь принял его с величайшей радостью, поклонился до земли крестному древу и иконе Спасителя, облобызал их со слезами радости и поставил в свои опочивальни, устроив пред эту святыню неугасимую лампаду своими собственными руками. Письмо же греческого царя он прочитал с великою любовью. Святый Федор пребывал в Вавилоне, творил много исцелений и прогонял бесов из людей. Этому христиане чрезвычайно радовались, сарацины же и евреи истоевали от великой зависти. Среди последних был один еврей, начальник над еврейским обществом и законоучитель. Он внушил вельможам персидским и сарацинским, чтобы они предложили царю издать повеление о назначении открытого прения о вере между христианами и евреями. Царь, зная, что рабы Христовы побеждены не будут, согласился с их предложением. Назначен был день для прения, и собралось великое множество персов, сарацин, евреев и христиан. А потом со всем своим советом явился на собрание и сам царь. Когда царь сел на высоком месте, еврейский законоучитель выступил как представитель всех евреев, один против христианских учителей и святителей, митрополита Вавилонского и епископа Едесского. Так был красноречив тот еврей, и так гордился он своими знаниями. Но когда он начал говорить не от Писания, а вымышлял разные нелепости и хулы на Христа, нашего Господа, то святой Федор, исполнившись божественной ревности и дав знак рукою к молчанию, сказал еврею: «Если бы ты, что из закона Моисеева или из других святых пророков, предложил нашему вниманию, то мы стали бы отвечать тебе. Но так как ты отверз велеречивые уста свои для хуления и лжи и говоришь не то, что возвещено святыми пророками, а что внушено тебе отцом твоим сатаною, о сыне дьявол, исполненный всякой льсти и всякой злобы», Деяния, глава 13, стих 10, «то против всех твоих хульных и лживых речей я тебе скажу только одно Давидово слово. Немы да будут усты льстивые, глаголющие на праведного беззакония, гордыню и уничижением». Псалом 30, стих 19. И тотчас тот велеречивый еврей замолчал, и его хульный язык онемел, так что он ничего не мог сказать. Тогда иудеи были посрамлены, а христиане возрадовались, персы же и сарацины удивились, и радовался в душе царь, что христиане победили, и сила Иисуса Христа прославлялась. Потом царь повелел того законоучителя еврейского, пораженного немотой от Бога, бить нещадно воловьими жилами и потом посадить в темницу. Также были наказаны другие еврейские начальники и с позором были прогнаны из собрания. Спустя же 3 дня тот еврей, который был брошен в темницу, не в силах будучи говорить, обратился с письменной просьбой к святому епископу Федору, прося у него пощады и обещаясь принять христианство. Святитель, дав знать об этом царю, освободил еврея из темницы. И тот, припадая к ногам святителя, знаками просил у него крещения, так как язык его оставался немым. Епископ совершил тогда над ним оглашение. И потом, когда ввел его в купель святого крещения и призвал над ним имя Пресвятой Троицы, его язык тотчас освободился от немоты, и он начал громким голосом прославлять Отца и Сына и Святаго Духа, и исповедовал, что Иисус Христос есть поистине Сын Бога Живаго, возвещенный законом и пророками. Итак, еврей стал христианином, получив во святом крещении вместо прежнего имени новое – Самон. А по его примеру и некоторые другие евреи приняли святую веру и крестились. Также многие из персов сарацин уверовали во Христа, но сохраняли свою веру в тайне, боясь, чтобы не подвергнуться преследованиям и казни со стороны своих властей. После сего, через несколько дней, святый Федор собрался идти к пустыннику преподобному Иоанну и заявил о том царю. Царь сказал, что и ему хотелось бы увидеть того угодника Божия и послушать его учение. Святый на это сказал: «Одобряю твое желание, ибо если ты его увидишь, то получишь от этого большую пользу. Он муж высокой души и имеет дар прозорливости, так что может говорить о будущем, как о настоящем». Так согласились они вместе идти к пустыннику. Царь при этом сделал вид, что идет на охоту и хочет несколько дней провести в пустыне за ловлю диких зверей. И так он отправился со множеством служителей и воинов, имея при себе и епископа, как постоянного своего врача. Они ходили по горам и пустынным долинам и поймали много добычи. Когда же они приблизились к тому месту, где в пещере пребывал пустынник, царь разослал своих слуг и воинов по разным сторонам выслеживать диких зверей, а сам остался с небольшую свитою. Потом, подойдя еще ближе к пещере, он оставил и эту свиту и пошел вперед, взявши с собой только тех троих вернейших, обратившихся к христианству служителей. Святитель же взял с собой ученика своего Василия, который впоследствии написал его житие. Преподобный же Иоанн, духом провидя, что к нему идут царь и епископ, вышел к ним навстречу, неся в руках огонь и фимиам, приветствовал их поклоном и вел к себе в пещеру, где они все и стали беседовать о полезном для души. И сказал царь пустыннику: «Блажен ты, так как, отрекшись от суетного и ложного, возлюбил истину, вводящую тебя в жизнь. Блажен ты потому, что увенчаешься венцом мученичества и вместо временного земного царства будешь вечно царствовать на небе со Христом. Слава Богу, единому в Троице, ибо Он вывел тебя из рва страстей и из глубины скверны, поставил на камень ноги твои и вложил в твои уста новую песню». После этого преподобный старец предложил пришедшим пищу, какую можно было найти в пустыне, и воду для питья, и те вкусили и возблагодарили Бога. Царь сказал: «По правде сказать, никогда во все дни царствования моего не принимал я с таким удовольствием пищи и питья, как сегодня. Воистину, Отец Духовный, ты царь, а я нищ и убог». И старец говорил: «Господь сподобит тебя скоро получить истинное царство за то, что ты пришел посетить меня, нищего». Царь предлагал старцу много золота, но тот не взял, говоря: «Жителю пустыни золота не нужно, раздай его живущим в городе нищим, и получишь награду старицею на небесах». И дивился царь равноангельскому житию преподобного старца. А потом, после продолжительной беседы, все простились со старцем, который провожал их благословениями и молитвами, и удалились. И, встретившись со служителями и воинами, возвратились в город. Царь сказал святому Федору: «Как я должен благодарить тебя, честнейший отче, за то, что дал мне возможность увидеть поистине небесного человека, который стоит выше всех в мире». Между тем добрый пастырь помышлял о возвращении к своему стаду. Он боялся, как бы без него еретики, эти злые волки, не напали на его стадо и не нанесли вреда его духовным овцам. Поэтому он стал просить царя отпустить его в Едессу. Царь же, прозрезившись, сказал: «После твоего отшествия, кажется мне, отче, я проживу уже недолго. Я не хочу оставаться тайным чтителем Бога и тайноносителем христианина. Иди же с миром домой и возьми с собой частицу древа честного и животворящего креста Господня, чтобы оно не было после моей кончины попрано ногами неверующих. Если же через год ты услышишь, что я еще жив, то приди опять навестить меня и принеси с собою эту святыню. А если услышишь о моей кончине, то помолись об упокоении души моей». Царь дал святому епископу Федору множество золота, серебра и всяких драгоценных вещей, как на украшение храмов Божиих, так и для раздачи нищим и убогим. И, простившись, они расстались со слезами. При удалении своем святитель оставил в Вавилоне одного из своих служителей, чтобы он наблюдал за тем, что там случится по его уходе, и, удалившись из Вавилона, благополучно возвратился в Едессу овцам духовным. Через некоторое время, по удалении святого Федора, благоверный царь Иоанн, пребывавший в Вавилоне, не желая более сохранять в тайне свою веру во Христа и любовь к Нему, но намереваясь явить себя христианином на деле пред всеми, призвал к себе всех князей, воевод и городоначальников и сказал им: «Великую тайну я хочу открыть вам, и пусть никто не сомневается в моих словах. Мне открыто от Бога, что близка моя кончина и что я через несколько дней удалюсь из этой жизни. Посему я повелеваю вам и всему народу собраться на поле». Царь указал, на какое поле. «Завтра утром я хочу вам объявить мое завещание». Сказавши это, он отпустил их, и они ушли опечаленные. Потом царь повелел глашатаям громко объявить по городу, чтобы весь народ утром собрался на то поле, а сам всю ту ночь провел в молитве. Рано утром он призвал к себе митрополита, объявил ему о своем намерении и просил его совершить во внутренней молитвенной комнате божественную литургию. В конце литургии он с умилением причастился из рук святителя божественных тайн тела и крови Христовы и, вручив святителю драгоценные дары, отпустил его. Потом он облачился в светлую царскую одежду, сел на коня и выехал с большой свитой на назначенное место, где уже собрались бесчисленные толпы народа – персы, измаилитяне, евреи и христиане, и все начальники и властители. Приготовлен был высокий помост, и на нем поставлен был высокий царский престол, чтобы царя могли видеть все. Все удивлялись, для чего их собрал царь, и спрашивали друг друга, о чем царь будет говорить. Царь же, прибывший на место, воссел на своем престоле и через некоторое время, давши знак к молчанию, встал с престола и громко начал говорить: «Слушайте все, персы и агаряне, и евреи, и почтенные христиане, я христианин, имя мне Иоанн, я верую в Отца и Сына и Святаго Духа, в трехсоставное, но единое существо божества, и нет в поднебесной другой правой веры, кроме христианской. И так как Господь мой Иисус Христос сказал в Евангелии: «Всяк иже исповесть мя пред человеки, исповем его и аз пред Отцем моим, иже на небесех». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 32. «Но вот я исповедую его пред небом и землею, пред ангелами и людьми». С этими словами он вынул из-за пазухи золотой крест, украшенный драгоценными камнями, и поднял его обеими руками вверх, чтобы видно было всем. Потом, оградившись крестным знамением и поклонившись до земли на восток, он облобызал честной крест и сказал: «Кресту твоему честному поклоняюсь, Христе, и признаю тебя Богом и Спасом моим, и высылаю тебе хвалу с безначальным твоим Отцем и с пресвятым и благим и животворящим твоим Духом во веки. Аминь». Слыша это, все удивлялись и стояли, как будто онемев. Потом князья и воеводы с другими начальниками в ярости возопили: «Пусть умерщвлен будет ругатель нашей веры!» И напали они на царя и пронзили его мечами и копьями насмерть. И с ним вместе умертвили и трех верующих служителей, также исповедовавших имя Христово. Так принял мученическую кончину в Вавилоне благоверный царь Иоанн с тремя своими слугами в третий день мая месяца. Тогда все христиане, бывшие свидетелями этого происшествия, пришли в крайний страх пред яростью агарин и, убежав с поля того, скрылись. Тело же царя было брошено там без погребения. Ночью того же дня святый страстотерпец явился в грозном виде старейшину и властителям и сказал: «Скорее дайте тело мое христианскому митрополиту, чтобы он предал его погребению. Если же вы не сделаете этого, то я всех вас тотчас же погублю». Когда они пробудились от сна, то ранним утром собрались вместе, рассказывая друг другу о бывшем им всем сновидении, и пришли в ужас. Тотчас же они послали к христианскому митрополиту повеление, чтобы он взял тело царя и похоронил его. Митрополит тотчас пошел, взял тело святого мученика царя Иоанна, тела святых трех слуг его, и принес их в церковь, где и предал честному погребению. От их общей гробницы совершались разные чудеса, и часто подавались исцеления от всяческих болезней не только христианам, но и агарянам, которые вследствие этого стали склоняться к принятию христианства. В ночь после своей кончины святой царь Иоанн явился в сновидении святому Федору, епископу Едесскому. Он был в белой, чрезвычайно блестящей одежде, а на голове у него был чудный венец, красоту которого невозможно изобразить на словах. Он сказал епископу: «Вот честный отче, Христос Господь прославил меня великою славою и сопричислил меня к мученическому лику. Вчера я исповедал пред всеми его пресвятое имя, и зато убит был персами и сарацинами. Душа же моя, выйдя из телесной темницы, получила блага, о каких ты говорил мне. Да благословит тебя Бог за то, что ты сделался ходатаем моего спасения, и я молюсь нашему общему владыке, чтобы он повелел скорее и тебе прийти ко мне, дабы вместе наслаждаться блаженной жизнью по благодати Пресвятой Троицы». Пробудившись от сна, святый епископ Федор пошел к преподобному Феодосию Столпнику и рассказал о бывшем ему видении. Столпник сказал ему, что это было действительное видение, потому что о том же самом и он получил откровение от Бога. Через несколько дней из Вавилона пришел слуга, который был там оставлен, и сообщил во всех подробностях о том, как благоверный царь Иоанн с тремя отроками пострадал за Христа. И радовался святый Федор от всей души, благодаря Богу за то, что труд его был не напрасен, но принес столь прекрасный плод в небесное царство. Через несколько времени после этого Столпник увидел в видении, что брат его, преподобный Иоанн Пустынник, отошел ко Господу, а потом, после кратковременной болезни, представился и сам Столпник, преподобный Феодосий. Святитель похоронил его в церкви святого великомученика Георгия в монастыре святых Постниц. По прошествии же 3 лет после убиения святого царя Иоанна, этот страстотерпец снова явился святому Федору в том же виде, как и в первый раз, и сказал: «Шествуй, любезный отче, тебя призывает Христос. Он соизволил, чтобы мы вместе с тобой жили в его царстве и радовались в его чудном свете». Из этого видения святитель Христов Федор заключил, что отшествие его к Богу приблизилось. Поэтому он, сделав нужные распоряжения по делам церкви Едесской и преподав благословение и мир духовным овцам своим, оставил свою паству и удалился в Иерусалим. Поклонившись святому животворящему гробу Христову, он пришел в лавру святого Саввы, в которой началась его иноческая жизнь, и поселился в своей прежней иноческой келье. Он прожил здесь 3 недели и переселился в нерукотворенные обители, предавши святую душу свою в руки Богу в 9-й день месяца июля. Патриарх Иерусалимский вместе с епископами похоронил с честью в той же лавре тело угодника Божия, в котором сей последний совершил столько подвигов, славя Отца и Сына и Святаго Духа, единого в Троице Бога, которому от нас грешных. Да будет честь, слава, поклонение и благодарение ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Примечание. Примечание к житию священномученика Панкратия. Память святого первоверховного апостола Петра совершается 29 июня. Понт – страна, занимавшая в древности северо-восточную часть Малой Азии. Ныне на месте древнего Понта находятся 2 турецких Вилайета, области Трапезунд и Сивос. Память святого апостола Павла совершается церковью 29 июня. Сиракуза – одна из первых древнегреческих колоний на восточном берегу острова Сицилия, основанная по преданию коринфянами около 753 года до Рождества Христова, впоследствии самый большой и богатый город острова. Сицилия – один из больших островов Средиземного моря, составляющий ныне часть Итальянского королевства. Фалькон, Лисип или Лис и Скамандрон – второстепенные божества древнегреческой религии. Кончина святого священномученика Панкратия последовала в конце первого века или в начале второго века. Мощи его почивают ныне в Риме, в загородной церкви, построенной в честь святого Панкратия, память коего празднуется в Западной Церкви 12 мая. Примечание к житию преподобных Патермуфия и Коприя. Император Юлиан Отступник царствовал с 361 года по 363 год. Кончина святых священномучеников Патермуфия и Коприя последовала во второй половине IV века. Примечание к памяти преподобного Патермуфия. Память преподобного Коприя 9 июля. Кончина преподобного Патермуфия последовала в IV веке. Примечание к памяти преподобного Коприя. Манихейство – еретическое лжеучение, представляющее собой смесь христианства с началами персидской религии Зороастра. Основателем манихейства был Манес, маг персидский. Манес учил, что от века существует два независимых царства – добра и зла, которые находятся в постоянной борьбе друг с другом. Человек также по учению Манеса состоит из двух элементов – света и тьмы, и имеет как бы две души – добрую и злую, которые постоянно борются между собой. В жизни манихеи были весьма воздержаны. Они проповедовали безбрачие и постоянный пост. Манихейство было довольно сильно распространено в III и IV веках. Кончина преподобного Коприя последовала в IV веке. Примечание к житию преподобного отца Федора. Город Едесса, нынешняя Урфа, находился в северной части Месопотамии, на реке Евфрате. В IV веке здесь было основано святым Ефремом Сирином Богословская школа. В 641 году Едесса была покорена арабами. В 1098 году ее овладел граф Болдуин, сделавший ее главным городом княжества Едесского. В 1144 году она была покорена турками. И с этого времени переходила из рук в руки, пока в 1637 году окончательно не подпала под власть Турции. Память апостола Павла 29 июня, под каковым числом помещено и житие его. Федор, с греческого «богодарованный». Обитель святого Саввы основана преподобным Саввой Освященным в VI веке, память его 5 декабря. Обитель эта замечательна как колыбель Иерусалимского устава, принятого потом всеми палестинскими монастырями. Иерусалимский устав был принят также почти повсеместно и у нас на Руси с XIV века. Сарацины, жители Аравии. Первоначально этим именем называлось кочующее разбойническое племя, а потом христианские писатели перенесли это название и на всех мусульман вообще. Вавилон – один из древнейших городов мира, построенный Нимродом, сыном Куша, потомком Хамовым. Бытие, глава 10, стихи с 6 по 10, невдалеке от Персидского залива. Вавилон стоял на большом торговом пути между Индией и Финикией и потому производил самую обширную морскую и сухопутную торговлю. Голгофа – гора, находившаяся недалеке от Иерусалима, на северо-западе от него. На этой горе был распят Господь наш Иисус Христос. Голгофа – слово еврейское, и в переводе на наш язык значит «череп», «лобное место». Такое название было усвоено этой горе или потому, что она имела форму черепа, или потому, что служила у евреев местом казни. Ныне на этом месте находится храм гроба Господня. Новая египтянка. Намек на подобные события в библейской истории. Смотри рассказ об Иосифе и жене египетского вельможи Пентефрия. Бытие, глава 39. Кончина святого Михаила последовала в начале 8 века. Святые отцы, прежде пострадавшие. Память их отцов совершается Святой Церковью 20 марта. Святые мученики Гури, Самон и Авив. Память их празднуется Святой Церковью 15 ноября. Императрица Феодора управляла Греческой империей с 842 года по 855 год. Сын ее Михаил III царствовал с 855 года по 867 год. Несторианство основано Несторием, епископом Константинопольским. Епископствовал с 428 года по 431 год, учившим, что Иисус Христос не есть истинный Бог, а лишь человек, сын Иосифа и Марии, удостоенные за святость жизни особенной благодати Божией и спасающие нас не своими искупительными заслугами, а лишь учением и примером своей жизни. Несторианство было осуждено на Третьем Вселенском соборе, бывшем в Ефесе в 431 году. Несмотря на соборное осуждение, несторианская ересь существовала в некоторых местах, особенно в Персии, Индии и Китае, до VIII века. Север, патриарх Антиохийский, с 512 года по 518 год, основатель ереси Северианской. Северианство представляет собой видоизмененную монофизитскую ересь. Северяне, хотя и признавали, подобно еретикам-монофизитам, только одну природу в Иисусе Христе, божескую, но допускали в ней различия свойств божеских и человеческих. Так они утверждали, что плоть Христова до воскресения была тленную, подобно нашей. Евтихианская ересь, основанная константинопольским архимандритом Евтихием, неправильно учила, что Иисус Христос имел лишь одно естество божеское, тогда как православная церковь всегда признавала и признает в Иисусе Христе два естества – неслиянные, нераздельные, божеское и человеческое. Евтихиане назывались еще монофизитами или единоестественниками, от греческого «один» – естество. Эта ересь была осуждена на IV Вселенском соборе, происходившем в городе Халкидоне в 451 году, но существовало после соборного осуждения в ослабленном виде еще несколько веков. Великомученик Георгий. Память его совершается Святой Церкви 23 апреля. Иов. Ветхозаветный праведник, мужественно выдержавший посланные ему Богом испытания. История его жизни и деятельности описывается в библейской книге его имени. Память его празднуется Святой Церкви 6 мая, под каковым числом помещено и житие его. Месопотамия – каменистая песчаная страна, находившаяся между реками Тигром и Евфратом и простиравшаяся от Армении на север до Персидского залива на юге. Аввакум – один из числа так называемых «малых» – 12 пророков, происходил из колена Симеонова и пророчествовал во времена плена Вавилонского. По выражению церковно-богослужебных песней пророк Аввакум, стоя на божественной страже, уразумел Божие пришествие и возвестил миру Христово воскресение. Он оставил после себя книгу, состоящую из трех глав. В первых двух главах излагается пророчество о пленении иудеев и разрушении храма Иерусалимского. В третьей главе своей книги пророк воспевает могущество и величие Божие. Эта глава очень походит на псалом или молитву. Она служит основанием четвертой песни канона нашей православной церкви. Скончался святый пророк Аввакум около 600 года до Рождества Христова. Память его празднуется Святой Церковью 2 декабря. Даниил, четвертый из числа так называемых великих пророков, Исаия, Иеремия, Иезекииль и Даниил. Происходил из царского рода и еще юношей был отведен в Вавилон в числе прочих пленных иудеев. Одаренный прекрасными душевными и телесными качествами, он учился здесь языку и мудрости халдейской, и вместе с тремя своими товарищами, Ананию, Азарию и Мисаилом, был взят на службу при царском дворе. Даниил истолковал царю Вавилонскому Навуходоносору его замечательные сны, и сам удостоился от Бога неоднократных видений, в которых были открыты ему важнейшие и замечательнейшие священные события. При восшествии на престол Дария он был сделан одним из трех правителей империи и был чудесным образом спасен от львов, в ров к которым он был брошен за свою привязанность к отеческой вере. Даниил, глава 6, стих с 10 по 24. История его жизни и деятельности описана им самим в священной книге его имени. Память его празднуется Святой Церковью 17 декабря. Здесь имеется в виду то обстоятельство, что пророк Аввакум чудесно был восхищен Богом и перенесен через воздух из города Астракины на границах Аравии, Палестины и Египта в Вавилон, в ров к пророку Даниилу и принес ему обет. Подробнее об этом смотри в книге пророка Даниила, глава 14, стих с 36 по 39, и в житии пророка Аввакума под 2 декабря. Честное древо креста Господня было взято из Иерусалима персидским царем Хазроем II Парвезом, правил с 590 года по 628 год, в 614 году, во время войны с греческим императором Факою. Древо крестное было возвращено грекам в 628 году преемником Хазроя II Сероэсом по заключению мира с греческим императором Ираклием. Сара, супруга Авраама, Агарь его наложница. От Сары через Исаака произошел народ Божий, от Измаила же произошли измаильтяне, называвшиеся также сарацинами и агарянами. Кончина святого Федора, равно как и прочих святых, упоминаемых в его житии, последовала в IX веке.